Отчаяние. Днепр переезжали много выше Киева. Под Киевом, сказывали, перевоз был только в ладьях и, к счастью, разминулись с дружиною, посланной князем Федором в Переймы. Владычный обоз остановили уже под самым городом. Началась долгая пря, ругань, скакали команные, звякало оружие. Наконец явился сам князь, прославивший себя неудачную поимкою 30 лет тому назад новгородского архиепископа Калики. Старика князя, спесивого, издерганного, жалкого, вот-вот литовские рати займут Киев, покончив с ним и с его призрачной властью, понять было мощно. Однако Федор содеял промашку, подскакав самолично к митрополитчему воску. Алексей, не выходя из воска, отворил дверцу и требовательно, молча воззрился на него, пропустив мимо ушей и даже вовсе не услышав все то, что кричал, ярясь с пеною на губах, киевский держатель. Никита решительно подъехал, оттирая конем и плечом князя Федора от его ратных, и к мете, предупрежденные владычным боярином, один по-другому так же решительно и молча начали въезжать в строй киевской княжой дружины, неволею вспятившей коней. Углядев краем глаза, что князь Федор достаточно окружен, Никита проговорил негромко, но твердо: «Митрополит, всея Руси пред тобою, княже! Слезь, поприветствуй, саром!» Князь Федор дернул морщинистой шеей, углядев насупленный лик Никиты, его твердо сведенные скулы, островатый взгляд, руку, забытую на рукояти сабли, увидал и московитов вокруг себя и своих вспятивших ратников, и, поняв по движению Никиты, что, повороти он назад, тот тотчас схватит за повод его коня и выхватит саблю, смолк, посопел и вдруг покорился. Неловко поерзав в седле, слез в снег, постоял, шагнул к воску, далее уж само собой пришлось снять шапку и подойти, сложив руки лодочкой, под благословение Алексея. А тут уж какое нятье! Московский митрополит, улыбнувшись, едва-едва краем глаза, пригласил Федора в свой возок. И князь, привыкший к подчинению, Гедимину, Альгерду, татарам, все равно кому, безвольно шагнул, шагнул еще раз, а там уж полез и в возок. И только усевшись на кожаное, застланное мехом сиденье, понял, что вместо того, чтобы полонить митрополита московского, сам почти что угодил в нятье. Обоз тронул. Киевские ратные, бестолково вытягиваясь в две долгие вереницы, поскакали обоч возов, сталкиваясь с стременами, боками коней, с владычной стражей. Так и скакали, теснясь, перебрасываясь то шутками, то угрозами, вплоть до городских ворот бедной, едва восстановленной крепостной стены, которую, видно, со времен Батыевых ни разу и не чинили путем, поставя на место сгоревших рубленных дубовых городень легкий чистокол по осевшему насыпу. Город, летом утопавший в кипени яблоневых и вишневых садов, сейчас выглядел большою деревнею. Величавые сооружения золотой киевской поры высились среди мазанок окаменелыми осколками прежнего величия. Десятинная, с провалившимися сводами, заросшая поверху кустами и травой, ныне едва выглядывающими из-под шапок снега, была особенно страшна и пугающе прекрасна, как и полуобрушенные золотые ворота, как и все прочее, устоявшее в сплошном пожаре 120 годов тому назад. У ворот, к вящей неприятности князя Федора, митрополичий возок ожидала довольно густая толпа глядельщиков, впереди которой стояли старцы Лавры Печерской, с поклонами кинувшиеся приветствовать митрополита русского. И как-то так получилось, что весь обоз вскоре, пересекая город, направился прямиком в Лавру. Причем умножившаяся княжеская русско-литовско-татарская дружина, поскольку князь Федор по-прежнему сидел с митрополитом в воске, только лишь приставала к обозу со сторон, тянулась в хвосте, не вынимая оружия, и не ведая, что делать теперь, когда, по-видимому, прежний приказ остановить, разоружить и полонить московитов потерял силу. Князь Федор не догадывал, разумеется, что далекая миссия Сергия Радонежского возымела успех, а задержки владычного обоза в пути помогли посланцам Дионисия примчать в Киев, в Лавру загодя, обогнав на несколько дней владычный поезд. И уже позапрошлую ночью на бурном совещании лаврских старцев постановлено было принять и всячески поддержать митрополита Владимирского вопреки Альгердову ставленнику Роману, ибо тут, в Киеве, латинская опасность и чуялась, и была много явственнее, чем на Москве и даже Цареграде греческом. Князь Федор был выпущен только когда весь обоз затянулся на двор Лавры, за ограду, а княжеские кмети вытеснены из ворот. Алексей, успевший в пути заронить в трусливую душу князя изрядного червя сомнения, благословив еще раз, выпустил, наконец, Федора из воска, и тут уж ни нятья, ни драки не получилось. Князь со своими кметями отбыл, и стало мощно распрячь коней, разоставить вазы и накормить усталых клерошан и ратников. От старцев Лавры уведал Алексей доподлинно, что его хотели и мать, и даже не пропустить в город митрополичий обоз по приказу великого князя литовского Альгерда. Ясно было теперь, что, пожелая Алексей тотчас уехать назад, его переймут на Днепре по дороге, и ежели не убьют, то уж верно посадят в железо. И совсем не ясно было никому, ниже и самому Алексею, что же делать в толикой трудноте. Ночь наваливалась на город, на собор, выстоявший татарское разорение, на бревенчатые кельи, хоромы игумена, стоячую городню. Ночь скрыла ряды вазов, только кони под жердевым навесом, невидимые во тьме, переминались и жевали скудное сено. Чем кормить коней завтра, было уже неведомо. Никита вышел во тьму. Ноги сводило, все тело гудело от целодневной скачки верхом, от многочасового напряжения возможной шибки, свалки, сечи и резни, которых ожидали от первой встречи с киевлянами и до последнего часа, когда Федор с дружиной покинул пределы Лавры. Никита справил малую нужду, вздохнул, окликнул ратных, что были встороже. Ему торопко отозвались из тьмы. Постоял, глядя в черно-синюю даль за Днепровье, вдруг впервые постигнув простор и ширь этой незнакомой земли, русской стороны, когда-то ихнее Залесье и Русью не называли, Украиной. Оттуда из тьмы являлись торки, печенеги, половцы, с ними ратились великие киевские князья. На кручах тогда, верно, высели терема под золотыми крышами. Внизу шумел торг. Никита силился представить себе все это и не мог, не умел. Мало знал. Видел того менее и только теперь ныне понял, что знания его малы и скудны. Не удивясь, по кашлю учуял Станяту, вышедшего, как и он, в темноту. Подошел. — А пещеры где? — вопросил Никита. Станька постукал ногой, показал, примолвил погодя. — В горе, под нами. Там, ежели корм какой иметь, да воду, так и татары не найдут. — Мнихи рыли? — уточнил Никита. — Ага. — А Царьград поболи Киева? — полюбопытничал Никита, торопливо примолвив. — Того, прежнего. — Больше, — кратко отмолвил Станята. — Много больше. — Как сказать-то тебе? — Сравнить не можно. Всерьез, без улыбки отмолвил тот. — Палаты каменные и София, да много всего. — А то же... Дворечи ихние в развалинах весь. Умирает город. А мы? Станята помолчал, подумал, глядя в глухую ночь. А мы живем. Растем, пожалуй. Устоим, так и Москва, хотел примолвить, с Царьград станет. Да придержал себя за язык, живо вспомнив гордую греческую столицу, великолепную и в разрушении своем. «Выберемся от сели», — перевел на другое Никита. «Попали в стойно-кур во щип. Ежели ить князь Федор в Забыль на приступ пойдет, мы тут и часу не устоим». Станята ничего не ответил. Сам думал о том же. И как помочь владыке Алексию, не знал. А Алексей смертно устал и не спал, ворочался в постели, в уступленном ему покое игумена, гадал так и эдак, но понимал одно — бежать было и недостойно, и нельзя. А то, что их не схватили и не перебили в раз, уже клонило к добру. Завтра он, как бы тяжко то ни было, постарается затеять прю с Романом. А в Константинополь патриарху из утра пошлет скорых послов. С тем он, наконец, и уснул. В храм Божией Премудрости, Софии, Алексей порешил направиться после заутрени, которую он отслужил в лавре, дабы там, в главной святыне Киевской, совершить литургию вместо самозванца Романа. Был ясный морозный день. Искрились и переливались снега. Цвели пестроцветием яркие наряды горожанок и набежавших из загородья сельских женок. И княжеская дружина, остановившая митрополичий возок, поначалу показалась не страшна. Но вот полетели стрелы. 2-3 копья пронеслись в воздухе. Одно из них оцарапало круп коренника, кони шарахнули, едва не опрокинув возок. Началось смятение, заголосили жонки. Алексей, бледнее и каменея ликом, вышел из воска и, высоко подняв золотой крест, пошел прямо на ратников. Несколько стрел пропели у него над головой. Алексей не оборачивался, не ведал, идут ли за ним клерошане. Он шел, и ярость кипела в нем, и уже толпа комонных объяла его, теснились, отступая храпящие конские морды, кидались в очи белые лица ратников. Он запел, и клир подхватил вслед за ним гордые слова второго псалма: «Вскую шаташися языки, и люди поучашися тщетным, предсташа цари и земстии, и князя собравшися в купе на Господа и на Христа его, расторгнем узы их и отвергнем от нас иго их. Живый на небесах посмеется им, и Господь поругается им». Раздался вскрик. Метко пущенная стрела поразила дьякона Иону. Умирающий пал на руки клерошан, но песня уже окрепла, уже ободрились духом и шли, как идут на смерть. Умирающего подняли на плечи и понесли с собою. «Работайте, Господи, вы со страхом, и радуйтесь ему с трепетом!» — гремел хор. И уже подхватывали со сторон, и уже валились на колени. «Примите наказание! Да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость его!» Киевские ратники расступались, стягивали шапки, иные слезали с коней, падали в снег. Так, крестным ходом, как древле, как встарь, во времена гонителей веры Христовой, дошли до Софии. Дьякон умер, когда его поднесли к алтарю. Народ валом валил вслед Алексию. Тело дьякона, облачив в погребальные ризы, поставили на правой стороне, близ алтарной преграды. Алексей совершил проскомидию, отслужил литургию и сразу же вослед за нею отпел мученика за веру, тело коего было также торжественно пронесено по городу и похоронено в пещерах Лавры. Роман, трусливо отступивший перед Алексеем, правил службу в церкви Михаила Архангела. В тот же день Алексей послал к нему и ко князю, требуя церковных пошлин, даней и кормов. Князь Федор, коему пришлось пригрозить отлучением, прислал уже поздним вечером вазы с немолотой пшеницей, овсом и сеном для лошадей. Между тем целые корзины яиц, мороженой рыбы, битой птицы, сыра, масла в кадушках, бесчисленные кринки топленого молока, варенца, ряженки натащили в монастырь киевляне, главным образом бабы, сбежавшиеся с подола и пригородов, и всем надо было получить благословение, приложиться к руке и хотя бы сзади потрогать ризы Алексея. К позднему вечеру от всей этой толпы любопытствующих прихожан Алексей устал паче, чем от службы. Так, хотя бы и частичную победой над противником, завершился первый день его пребывания в Киеве. От частых посещений Софию Алексею все же позднее отказаться пришлось. Много различные пакости, еще два трупа невинно убиенных, дороги, перегороженные дрекольем, дабы не пройти и не проехать конем, все было пущено в ход трусливым и пакостным киевским князем, который наружно лебезил и юлил, принимал московских бояр, уверяя их, что безлепое творят вопреки его княжескому приказу сами жители. Клир роптал. Приходило ограничивать свое пастырское служение пределами лавры. Кормы поступали плохо. Князь Федор то доставлял зерно и сено коням, то не доставлял опять. Дани не поступали. Дружина жила больше деяниями киевлян, которые суетились, ахали и охали, несли и несли, крестились, молились, падали на колени в снег прямо перед Алексеем, но ни на какую прю с властью придержащую не отваживались отнюдь, ограничиваясь слезами и сожалениями. Посольство, усланная в Константинополь к патриарху, как в воду канула. А тут рухнула весна, и стали враз непроходимы пути, и уже когда сбежали снега, и обнажились сады и пашни, и умеряла во врагах свой бешеный бег вода, приехавший с обозом обрусевший Тарачин повестил страшную правду, враз изменившую многие намерения Алексея. Тарчин сидел в гостевой избе, когда Алексей, извещенный киновиархом, скорым шагом вступил в покой, и потому как ни пошевелились, ни взглянули на него слушатели, понял жестокую суть известия. На столе лежал грязный комок опрелой, сморщенной кожи и шерсти, в коем только очень присмотрясь, можно было признать бывший головной убор и почернелый от приставшей липкой грязи дурно пахнущий крест на развернутой грязной тряпице. «Там волки все выели», — сказывал Торчин, разводя руками и взглядывая испуганно в насупленный лик митрополита. «И знатья того нет. Вот крест с шеи снял, да шапку, може, по шапке признают, думаю». Он глядел, искал глазами с надеждой ошибиться. Самому непереносно было сказывать такое. «Всех шестерых!» — тяжело выговорил отец Амвросий и вдруг по-мирски всхлипнул, уронив голову, пробормотал потерянно. «Прохора жаль!» Алексей сидел, слушал и чуял наступающее головное кружение. Все шестеро, все его посольство в Константинополь, порубанное неизвестными злодеями, было найдено в снежном овраге в 20-30 ли поприщах от города. Он сам явился в этот день ко князю, потребовал расследования. Тот, конечно, ссылался на татар, на татей, что, по его словам, свирепствовали под Киевом, вилял, низил глаза. Обглоданные гнилые трупы уложили в колоды, привезли в лавру, дабы пристойно отпеть и похоронить. Ночью Алексей услышал тихий стук в дверь. Вошли Станята с Никитою. «Вот и что, владыка!» — начал Станята решительно. «Нать ехать в Царьград мне! И с ним вот!» Алексей помолчал, подумал, глянул. Велел негромко: «Прикройте дверь!» Станята живо понял, отокрыл, обозрел, не подслушивает ли кто. «Тебя одного пошлю с отцом Никодимом», — сказал ему Алексей. «Никита Федоров тут нужнее, да и греческой молви не разумеет, коли что». И не поспевшим возразить приятелям прибавил: «А проводить? Пусть проводит тебя мимо Федоровых застав и мне весть принесет». Никита не спорил. Понял сам, что владыку оставлять нынче не след. Хоть и чаялось, и жаль было в душе, что не поглядит далекого Царьграда. Перемолвив с боярином, отобрав четверых толковых ратников, все делали Атай, невестимо от прочих, ибо неясно было и тут в лавре, кто доносит кому. Выехали, а двуконь в ночь. Молодой монашек вел берегом, потом пробирались какими-то оврагами, выехали в поле. Копыта почти неслышно топотали по мягкой весенней земле. Миновали несколько темных, прижавшихся к земле деревень. Наученные горьким опытом давешних мертвецов, уходили в ночь от сторожких окликов скачью. Сторожа князем Федором была, видно, разоставлена всюду. Никита молчал, стискивая зубы, весь сжимался в седле. Три дня спали днем в одиноких хатах, а пробирались ночью. Без монаха-проводника, понял Никита, их поймали бы в первый же день. Неделю потом ехали необозримыми полями, степью, теперь уже хоронясь татарских разъездов. Хоть и была у Станята выданная Алексеем проездная ордынская грамота. Да что грамота в тутошных степях? Из-за одного зипуна прирежут, и концов не найдешь. Расставались на берегу Днестра. Тут Станята с Никодимом нашли торговую ладью и купца Влаха, обещавшего довести спутников до Царьграда. А Никита с ратными и лаврским мнихом отправлялись назад. Снова потянулись враждебные, густо заделеневшие, испестренные цветами степи. Заливисто пели птицы в вышине, струился нагретый воздух, и было весело ехать так по простору полей. Не бывал доселе Никита в широкой степи. промаячит ли татарский разъезд, покажется дым над юртами, вынырнут из-за бугра 2-3 обмазанные белой глиной мазанки под соломенными бурыми крышами, и опять до окоемы степь, доколышутся травы, уже поднявшиеся, почитай, по грудь коню. От татар Бог помиловал. А с княжеским разъездом столкнулись под самым уже Киевом. Кметей всего было 6, 2 татары. 6 на 6, но монашек был вовсе не в счет. Ихний старшой, скверновато улыбаясь, шагом подъехал к Никите. Остальные стояли поодаль, и Никита краем сознания одобрил княжого халуя. Ежели что, помогут. Сам он стоял, сожидая, держа руку на рукояти сабли. Татарин достал лук, наложил стрелу. Киевский старшой кивнул Никите, приказал — саблю. Никита вытащил саблю из ножен, словно бы собираясь отдать, и, чуть тронув коня, загородился от татарина с луком телом вражеского старшого. — Вы, что ли, наших порешили? — спросил хрипловато, с придыхом сузив глаза. Тот презрительно усмехнул. Верно, ежели и не сам кончал, да кведал о деле, что и решила окончательно его участь. Вражий кметь так и погиб с улыбочкой на губах. Никите самому люб показался удар, враз перерезавший киевлянину горло. Татарская стрела, опоздав на четверть мгновения, скользнула вдоль лица, оцарапав висок и сорвав шапку с головы. Никита вонзил коню в бока, острия шпор. Вторая стрела, порвав платье, скользнула по кольчуге. 5 сабель встретили Никиту просверком смертной стали, но уже мчали во след образованные. Струхнули было, как вражеский старшой подъехал к ихнему Никитины, дружинники. Мчали, окружая, и те, лишенные старшого, спятили, стеснились в кучу и потеряли свободу действования. Заскрежетала сталь. Второй татарин издал горловой хищный вопль, рубанул в кость одного из московских ратных, но Никита, углядев вовремя, поднял скакуна на дыбы и обрушил удар на татарскую подставленную шею. Счет сравняло вновь. И тут споткнулся конь одного из киевских ратных. Это и решило ошибку. В короткой замятне московитые срубили еще одного, второй татарин ударил в бег, за ним поскакал Никита. Сбитый на землю киевский ратник уронил оружие и поднял руки, сдаваясь, а второй, оставшийся один против троих, тоже начал, отмахиваясь саблей, заворачивать коня. Татарин уходил с каждым скоком дальше и дальше, и Никита тогда сорвал лук и, помянув всех богов, скатился с седла, припал на одно колено и, ощутив твердоту, отмеря ветер, плавно поднял лук. Татарин не сообразил оглянуть, так и скакал по прямой, чая уйти, и потому рассчитанная стрела вонзилась ему точно между лопаток. Не зря Никита учился стрелять из татарского лука, не зря и хвастал своим умением на Москве. Он обернулся. Один из его ратных качался в седле, держась за руку. Другие двое вязали арканами последнего княжеского кметя. Он свистнул, подзывая коня, шагом подъехал к подстреленному татарину, соскочил, держа повод в руке, потыкал носком сапога. Татарин был вроде мертв. Он вырвал свою стрелу, для верности вонзил в труп острие сабли. Конь храпел, отступая от запаха крови, не сразу дал подняться в седло. С сожалением глянул на отбежавшего в сторону коня татарского. Брать тут нельзя ничего было, а жаль. Подъехал к пленным, повелел развязать. Первого рубанул в кость, тот даже и не охнул. Второго, враз побледневшего, повелел к метям положить и крепко держать за руки. Сказал уже без гнева, гнев истратил в бою, наших 6 было. отрубленную напрочь голову откатил в сторону носком сапога, так и так замаранного в крови. Приказал ничего не брать. Поняли, а серьезнев лицами подняли своего убитого, приторочили к седлу, раненому перевязали руку. Монашек молча подъехал к мертвецам, спешился, сложил им руки, прочел молитву, пугливо взглядывая на Никиту, сожидавшего его с нетерпением. Ну, как иной вражеский разъезд нагрянет, тут уж и ног не унести. Скакали потом, не останавливая, до кустов, до первого Днепровского оврага. Тут только Никита смыл загустевшую кровь с платья, сапог и оружие. На ночлеге, последним, тайным, уже под самым городом почти ночью, заслышав, что монашек молится в полголоса за убиенных, проговорил сквозь зубы в темноте: «Их и оставлять-то в живых нельзя было. Всех бы нас и тебя, отче, прирезали потом. А теперь татели, татарва, кто знат? Спи!» Сам про себя подумал в сей миг, что монашку все же свои киевляне ближе, чем далекие московиты, нагрянувшие вместе с митрополитом им на голову. И для него мниха, военная нужа, совершенная на его глазах, ничто иное, пожалуй, как простое убийство. Все же до города он их довел и передал с рук на руки Алексию. Ратника похоронили скрытно, уже не как героя и мученика, и не в пещерах уже, а на мирском кладбище, и стали ждать вестей. Вестей ждал, видимо, и князь Федор. Во всяком случае, о гибели своего разъезда он Алексею так и не повестил. Впрочем, о том, что подозревает князь все-таки русичей, стало ясно из того, что в ближайшие дни невестимо пропали двое вышедших на рынок московских ратных. Да так и не сыскались потом. Даже и трупов ихних не нашли. И дивно было глядеть при этом, при всем, на красоту земную, распростертую окрест, на голубые дали Заднепровья, поросшие бором, с дымами далеких деревень, на торговые ладьи внизу, на воде, на расцветающие сады, на пригожих селянок в цветастых плахтах, толпящихся во дворе лавры, на всю эту мирную жизнь, в которой и за которой стояла ежечасная подстерегающая их жестокая гибель. Ночами Никита, осуровив ликом, обходил сторожу. Ратные, уведав от троих вернувшихся об удальстве Никиты, слушали его беспрекословно, взглядывали с опасливым обожанием. Ведал, видел, поведи на смерть, пойдут. Но против кого вести? И где тот бой, в коем можно умереть со славою? Не схватят ли тут всех и перережут, как кур, когда придет Альгердово повеление? А что оно придет, не может не прийти. Все, и Никита в том числе, понимали слишком хорошо. На Москву вести о злоключениях Алексея, посланные украдом Атай и не прошедшие через многие руки, дошли далеко не сразу. Сейчас даже трудно понять, как могло совершиться такое. Алексей уехал в Киев после крещения, и до трагических событий, совершившихся на Москве в конце года, прошло не менее 7 месяцев его пленения в Киеве, в коем, повторим, в русских летописях, нет ни слова, и знаем мы об этом лишь из соборных уложений Константинопольской патриархии. Но и более того, осенью, в сентябре, новгородцы посылали в Киев к митрополиту ставиться своего нового архиепископа, словно бы еще не зная, в каком тягостном положении находится Алексей. Между тем, попросту не знать о пленении своего владыки москвичи не могли никак. Даже и простая задержка известий должна была вызвать тревогу князя и совета бояр. Тем более, что Алексея впоследствии прочили не больше, не меньше на место блюстителя престола при малолетнем Дмитрии. Объяснить все это возможно лишь намерениями и планами самого Алексея. Быть может, какими-то тайными переговорами, которые он вел, с кем и о чем, не посвящая в то никого более и надеясь на конечный благополучный исход своей миссии. Алексею самому не хотелось преждевременно извещать Боярскую думу и Ивана Ивановича о том тягостном и стыдном положении, в которое он попал. Кроме того, он еще надеялся, что князь Федор одумается или же струсит и уступит ему. Надеялся даже какое-то время одолеть Романа, надеялся на помощь волынских епископов. Наконец, верил во вмешательство патриарха, не ведая о гибели своего первого посольства. Коротко говоря, тайная грамота с просьбой о помощи ушла на Москву только в конце апреля. Причем, по мысли Алексея, помощь должна была быть оказана ему чисто дипломатическая. Дело в том, что Федор с его волостью до сих пор подчинялся Орде и ордынскому хану. Хоть и был, хоть и числил себя на деле киевский князь скорее подручником Литвы. И потому, стоило лишь прийти из Орды властному приказу, все и волшебно должно было измениться в городе Киеве. Алексей связывался уже с киевским баскаком и от себя посылал весть Тайдуле, но тут должен был быть ханский указ, ежели надо подкрепленный военную силою, а основанием указа могла служить жалоба великого князя Владимирского. Излечивши Тайдулу от слепоты, Алексей теперь твердо рассчитывал на помощь царицы и ее эмира Муалбуги, которые вдвоем должны были воздействовать на хана Бердибека и иных золотоордынских властителей. Не стоит рассказывать, через сколькие руки прошла грамота, направленная в Москву, и как долго она добиралась до места. Но, во всяком случае, москвичи не были виноваты ни в какой волоките на этот раз. Дума собралась в тот же день. Мятая, сто раз подмоченная грамота переходила из рук в руки. Бояре супились. Был бы Киев, как говорится, под боком, и сами бы, почитай, пошли отбивать своего владыку у князя Федора. Иван Иванович, испуганный положением своего заступника, и сам отчаянно торопил с решением. И уже на утро скорые гонцы с избранными из бояр помчались в Орду, загоняя коней. Да нет, даже и ратной силы не надобно было. Один лишь строгий ферман, привезенный каким-нибудь вельможным татарином. И то только потому, что у татар днепровских, бывших половцев, были и свои счеты с Ордою, когда-то взорвавшиеся грандиозной войной, затеянную темником Нахоем, а ныне подготовлялось то же самое, и во главе недовольных кипчаков скоро, очень скоро, должен был стать темник Мамай, будущий враг Руси. Но до того пока годы. Однесь нынче окрика бы хватило ханского из сарая и князю Федору, и киевскому баскаку. Бешеной скачью от ямы к яму, меняя коней на подставах, забывши всяческие воски, мчали молодые бояре московские, грядущая поросль хозяев страны, те, что поведут, возмужав, русские полки на Куликово поле. Скакали, делая по 150, по 200 верст в сутки. Но даже и при такой бешеной гоньбе неделя, почитай, понадобилась, чтобы доскакать до сарая. Татар увидали нежданно, с вершины холма. Пока совещались, бежать или нет, запаленные кони тяжело поводили боками, стало поздно. К ним подскакивали с перекошенными лицами, на ходу, сматывая арканы на руки, что-то вопя. «Война у их, что ли?» — тревожно спросил младший Зернов, названный в отца Дмитрием. «Кобыть!» — нерешительно протянул Семен жеребец, кладя руку на рукоять сабли. Но Федор Кошка решительно отстранил старшего брата. Выехал вперед, требовательно крикнул по-татарски «Ханский ферман!». К ним уже подскакивали, окружая со всех сторон. Кошка подъехал к сотнику, признавши того по платью и по какому-то наитию, спасшему всю дружину русичей от гибели, возгласил «К Тайдуле едем!». Сотник поскучнел, воровато оглядывая русичей. Федор Кошка и тут нашелся, начал совать серебряные монетки каждому из татар. Среди воинов, сбившихся разом в кучу, едва не началась свалка. Какому-то зазевавшемуся зеленому еще татарчонку сунул дигрем в рот. Тот от неожиданности выплюнул было серебро, но опомнился, соскочил с коня, начал искать в траве. Первый приступ сбили, а там уже и говорка пошла. Кошка потребовал у сотника проводить русских гонцов к набольшему. Ехали кучно, теперь уже совокупную дружиной. На Москве позже, отчаянно привирая, Федор Кошка будет хвастать, что клал серебро в рот подряд всем татаринам, и те, спрятав монету за щеку, переставали кричать. Их все-таки пропустили. Хоть и почванился было эмир, но Кошка, бегло говоривший по-татарски, скоро нашел общих знакомцев, улестил, уговорил, пригрозил даже. Словом, выпутались. Уже когда отмотались от последнего татарина, в виду самого сарая, сказал Федор спутникам: «А видать, против Бердибека они. Ишь, галдят». На большой разлатой ладье с низкими только-только достать воды набоями, заведя сторожка фыркающих коней, переплавились в город. Сарай тоже шумел. Там и тут вскипали крики, ругань, кого-то били плетью, кто-то, вырываясь, кричал. Кучки ратных на рысях разъезжали по улицам. Пока мест добрались до подворья, их останавливали, осматривая раз шесть. К Тайдуле попали поздно вечером. Царица принимала Кошку и Митю Зернова у себя во дворце, долго слушала. Пергаментное лицо с потухшими глазами было недвижно, как маска. Сказала: «Отец Алексей, пусть молит о нас». Замолкла. Рабы не ставили перед русичами ненужные кушанья. Зернов ел, не чуя вкуса пищи, из одного уважения к царице. Кошка долго, быстро и горячо говорил по-татарски, прикладывая руки к груди. Дмитрий не все понимал в речи друга. Скудно чадили светильники. В колеблемой их тени резче прорезывались отвисшие подглазья на лице Тайдулы. Наконец царица сказала громко: «Я спасу главного русского попа. Сделаю все, что могу. Ступай, получи ферман». Обманывала она, или скорее сама обманывалась, не понимая или не желая понимать, что уже ничего не может, кроме как на краткий срок сохранить свою жизнь. На завтра они представлялись хану. Бердибек сидел, вцепившись в золотой трон. Несколько раз произнеся «да, да», как кукла, склонил голову. Вечером того же дня все трое были у Тавлубия. Толстый старый убийца долго молчал, слушал. Вдруг, вздохнув жирную грудью, посетовал, что нет на свете Коназа Семена. Кошка, поглядев внимательно в глаза властному старику, понял вдруг по недвижности взора, что тот трусит, и трусит так, что уже и плохо понимает, что ему говорят русичи. И Федору стало жутко. Здесь у Тавлубия яснее всего понял он, что происходит в Орде. На завтра Кошка с Зерновым побывал у суздальского князя Андрея, прибывшего в сарай по своим делам, потолковал и со многими эмирами. Вечером сказывал, крутя головою: «Похоже, други, неважные настали для Бердибека дела. И сразу-то отца задавить до братьев. Чати и у их бусурман совесть есть. А нынче, сказывают, начал убивать то того, то другого, так уже и все эмиры, почитай, отшатнули от его. Не ведаю, сумеет ли и царица помочь нашему батьке», — присовокупил он со вздохом. «Просидел бы хотя полгода на престоле еще». Сарай шумел и ночью, не засыпая. Русичи хлебали стерляжью уху, невольно теснее придвигаясь плечами один к другому. Чуялось, что ночь вот-вот может взорваться сабельным звоном, ратными кликами и бешеным топотом коней. Уезжали на завтра, а суздальский князь, застрявший еще на 2 дня, попал в самую круговерть. Передавали, еле живым выбрался. Весть о том, что Бердибек убит, в сарае резня и на троне сидит теперь самозванец, назвавшийся сыном Джанибековым, Кульпа, Кульнали, нагнала русичей за Воронежем. Ничего не стоил теперь ферман покойного хана. В Киев, похоронив надежды на помощь Орды, весть о гибели Бердибека и о том, что зарезан Тавлубей и прочие возлюбленники хана-отца-убийцы, и что в степи война, дошла еще только месяц спустя. Теперь у Алексея оставалась одна надежда, и, кажется, последняя — на вмешательство Константинополя. Князь Федор был глуп и труслив. Альгерд в бешенстве мерил шагами спальный покой своего каменного замка. Вместо того, чтобы сразу захватить и уничтожить Алексея, а он бы, Альгерд, свалил все на Федора, сам вышел сух из воды и на престол митрополита всея Руси посадил Романа. Вместо того, чтобы хоть отравить, что ли, кормы ему шлет, гонцов не пускает. Да уж сотня гонцов прошла, поди все заставы Федоровы. И не вступиться сейчас, иначе откачнет Константинополь. Изберут иного митрополита на Русь, поди сместят и Романа. Слухи о безлепом киевском плене митрополита уже поползли по всей Балыне, Белой и Черной Руси. В Вильне на рынках толкуют об этом. Ульяния сейчас придет и будет страдать и умолять его помиловать Алексея. Ну, ее-то он улестит, обманет. А других? О православных епископов? А Константинополь? Патриархат? Мерзавец, негодяй, слизняк! Весной его задержала и отвлекла война со Смоленском. Старый князь Иван Александрович умер в конце марта. Сел на престол его сын Святослав, который тотчас пошел походом на Белую. Пришлось рати бросить опять против смольнян. Приступом взяли Мстиславль. «И отдавать не буду», — мстительно подумал Альгерд. Он остановился, прислушался. Кажется, Ульяния прибыла из церкви и с сыном подымалась сюда. Скрипнув зубами, Альгерд взял себя в руки. Ульяна вошла в легком шелковом летнике, протягивая к нему руки, остановилась, узрела тотчас заботливый хмурый лик супруга. Он вздохнул, расправил морщины чела, поцеловал ее розовые небольшие руки. Лишь бы не завела речи об Алексее. Она все же не удержалась. Как из церкви, так сразу про митрополита Владимирского иной заботы нет. Роман, родственник, тоже митрополит, муж всяческих добродетелей и великой учености, по что ж об этом-то московите заботит себя? Церковь православная, католики, завела опять. Закрыть бы все церкви в Вильне, да и костел в придачу. Нельзя. Попробовал один раз. Невозможно. скороговоркою отмолвил жене: «Посылаю в Царьград, князя Федора накажет орда». «А ты?» — поглядела светло, вся к нему потянувшись. «Он не мой подручник. Я еще не вступил в Киев». Почти выкрикнул: «Я еще не могу ратиться с ханами Золотой Орды». Ульяна смолчала, опустила взор. Он огладил ее плечи, сказал негромко: «Всеволоду надо помочь. Не ведаю чем. Василий Кашинский с московской помощью скоро всех твоих родных выгонит из Твери». Она прильнула к его груди, вздрагивая: «Вот-вот заплачет». Тихо, чтобы не спугнуть, произнес: «Пусть Алексей подольше посидит в Киеве. Я хотя бы сумею поддержать братьев твоих». Она кивала головою, веря и не веря, силилась улыбнуться, гневала на себя за невольные слезы. Наконец успокоилась. Нянька как раз вовремя внесла последнего сына, и Альгерд, подержав малыша, бережно положил его на руки матери. «Вот наша грядущая жена». Вечером в Константинополь уходила новая грамота с жалобами на Алексея и тайная князю Федору, в которой ни о чем не было сказано прямо, но угроза сместить князя со стола и заменить кем не то другим была достаточно ясна. Впрочем, князю Федору Альгерд уже переставал верить. Надобно было слать своих, решительно кончать дело. Но когда и как? До Троицкой обители, в Радонежские, благоухающие всеми ароматами весенние хвои леса, вести издалека доходили протяжно и скупо. Здесь были свои заботы, печали и радости, и всего плохого и доброго с устроением общего жития умножилось втрое. Сергий знал, что владыка Алексей в Киеве, чуял, догадывал, что задержан он там недобром, и посему паки посылал с грамотою к Дионисию, а в храме установил особую вседневную молитву о сохранении митрополита от напастей. Стефан выведал на Москве, видимо, какие-то иные известия, но не сказывал, и Сергий не расспрашивал Стефана, понимая его борение и тайную обиду. Молчаливо поручал, вернее, дозволял Стефану вершить то и иное по делам обители. В Переяславль с труднотами посылал всегда именно его, и, вопреки всему, видел усиливающееся день ото дня отчуждение от себя старшего брата, коего он теперь иногда ощущал как бы уже и молодшим себя, и жалел, но не мог ничем помочь борению Стефанова духа с демоном гордыни. В эту первую зиму общежительного жития Сергий передумал множество дум. Видел, как трудно даются инокам и строгость устава, и лишение имущества, и общие трапезы. Видел и думал, и передумывал вновь и вновь. Все было верно. Да, конечно, для мужиков, для семьи, где дети — плотская жизнь, земные заботы о скоте, хлебе и лопоте, где дани и кормы, и городовое дело, где власть, которую надобно кормить, где, наконец, всегда отыщется тунеядец, коего греха держать в деревне. Да, там общее житие было бы и невозможно, и губительно, ибо за трудом всех скрывались бы те иные, кто не восхочет труда и будет жить яко трутень. Но ведь и трутни, и пчелы убивают или изгоняют в свой час. И, помыслив о сем, видел Сергий, что ничего лучше, вернее, достойнее той жизни, которая уготовлена крестьянам за века и века, измыслить не можно. Каждый живет в своем дому. Тут и изба, клеть, житница, конюшня, синьник. Каждый работает на своей земле и знает свой труд и плоды своего труда. И ведает, что кроме него и за него труд сей никто не свершит. И ведает, что все огрехи и леность, допущенные по весне, осенью явят себя в урожае. И ведает, что землю, погоду и непогодь, дождь или ведра не обмануть, что летом надо встать до света и уже быть в поле, что за скотиною нужен уход паче, чем за детьми, а дети в уходе том за скотиною, огородом, в страде полевой как раз и вырастают людьми, тружениками, продолжателями дела отцов с самых молодых ногтей. Все это ведает мужик, и все это свято, и свят хлеб. Иное дело — помощи. Погорельцу миром ставят дом. Девки вместе треплют лен, придут, рубят капусту. Помощью молотят, помощью возят лес. Сироту не бросит мир, кормит, растит, помогает стать на ноги. Девку, принесшую в подоле дитя, от которой отрекутся родичи, и ту не бросит мир. Даст избу и корову, и велит растить дитя до возрасте. Мир строг, но мир и держит. И только тунеядцу, вору, пакостнику не место в миру. Таких изгоняют. А коневого вора, покусившегося на самое главное достояние пахаря, лошадь, того и убьют миром. Страшно убьют. И в этом тоже прав мир. А то, что пашня своя, и огород, и хмельник свой, и свои пожни, и свои сена, то и соревнуют друг перед другом. У кого лучше конь, сытее скотина, справнее изба, наряднее баба на праздниках. И ценят человека по роду, внука по деду. То все понуждает к труду, к деянию, к тому, чтобы быть не хуже иных на миру. И все тут, и посиделки, и свадьбы, и похороны. На миру и смерть красна. И кабы все было так и только так, но не только так. И среди крестьян бывают и злоба, и колдовство, и суеверие, с которыми борется церковь, ненависть и право силы, разъедающие деревенский мир. И тут все усилия церкви, духа, разума, наконец, тут-то и надобен, и необходим первее всего монашеский подвиг. Когда вокруг новой обители начали возникать первые починки, это еще мало заботило троицких старцев. Но с каждым годом являлись новые росчести, и уже не только с тем, дабы отпеть покойника или перевенчать молодых, являться стали в монастырь мужики. Начали приходить искать защиты от неправедного соседа, от насилия владельца-боярина. И Сергий, коему крестьянский труд был так привычен уже, что он порой сам забывал о боярском происхождении своем, узрел, почуял вновь всю трудноту, сугубую трудноту, когда надобно убедить в чем-то простого крестьянина. Боярина, купца, посадского с теми со всеми было много легче. Мужики слушали, вздыхали, низили глаза, винились и поступали опять по-прежнему. Знал Сергий эту лукавинку селянина. Знал и с горем убеждался, что ему, именно ему, потому что работал сам, как и они, и не величался ничем, было с мужиками особенно тяжко. И этот случай нынешнюю зимой с тем богатым селянином Шибайлою, врезавшийся ему в память, не мог Сергий, положа руку на сердце, зачислить в удачи свои, как о том твердит вся братья. Нет, не мог. И было это его поражением, не победою. Шибайло наповадил ходить в монастырь, как на посидке. Станет, разгладит холеную бороду свою, выстоит истово всю службу, поклоны кладет в пояс, и, разогнувшись, опять глядит, слегка улыбаясь, любовно озирает Сергия, словно дорогую покупку свою. Вот, мол, наш-то, каков. И на лапти Сергиевы глянет, и тоже словно ободрит с прищуром, мол, знай наших. Словно бы и в лапте нарочито обулся Сергий для виду казового, для пущей нарочитой простоты. И вот этот-то мужик-богомолец и отобрал у соседа, у отрока-сироты, полуторагодовалого Борова, вскормленного тем для себя с трудами великими. А что значило для ребенка выкормить свинью, ведал Сергий слишком хорошо. Мальчонка, Некрас, прибежал в обитель, пал в ноги Сергию. Сергий повелел позвать Шибайла к себе наговорку. Выдержал на литургии, заставил еще пождать, завел в келью. Строго молвил, отметая сразу хитрые отмолвки и отвертки крестьянина. «Чадо, аще веруешь? Есть Бог, судья праведным и грешным, отец же сирым и вдовицам. Ведаешь ли, что отмщение в руце его и страшен Господень гнев?» «Ведаешь?» — повысил голос Сергий, и кривая усмешечка начала сползать с холеного лица крестьянина, что и Божьему долготерпению есть предел. «Бог дал тебе старицею, ты богатее других. Уж ли того недовольно? Уж ли тебе, богатому и сытому, будет чем оправдать и себя на страшном суде? Убогого грабишь, вопль его ко Господу. Тебе ли указать таковых сильных, неправду деющих, коим дома опустели, и сами они нищими бродят между двор, а вон им вецы их сожидает мучение бесконечное? Того хощеши!» Шибайло взмок, уже стоял на коленях, божился, клялся, а в глазах плавала ложь, хоть и валялся в ногах и уверял, что заплатит сироте за вепря того. И была во всем, в слезах, уверениях, даже в строях пота на челе та же крестьянская мужицкая хитрость. Костьми лечь, а не дать. Откупиться поклонами, клятьбой, божбой. Все же струхнул малость. Придя в дом свой, освежеванную тушу укрыл в дальний угол клети, завалил рогожами. Парное мясо задохнулось, видимо, от тепла, и сонные зимние мухи ожили, заползли внутрь. Когда Шибайло глянул, так и не давши цену сироте, мясо кипело червями, хоть и была пора зимняя. И тут по крестьянской, по той же осторожной сметке своей, где и баянник-ковинник, и шишига-пустельга, и сосед-колдун, и всего иного намешано, чего и не измыслить враз, догадал, поверил, что и мясо то погибло не от чего иного, а от его, Сергиева проклятия. И еще помыслил разом, что и весь двор его падет по проклятию старца. Запомнил таки слова Сергиева поучения. И побежал к сироте с деньгами. Долго кланял, винился. Краденого вепря выкинул во враг. Но и псы бают не ели уже той тухлятины. И позже, потом, срама того ради, не смел являться более к Сергию на очи в монастырь. С таковыми вот богомольцами было особенно, излихо тяжело. И единое понял, утвердил Сергий для себя раз и навсегда, что тут надобны не уговоры, а гнев и страх Господень, узда закона, ибо еще далеко он им до благодати и благодатного восприятия горней любви. И надобны строгость и неукоснение в трудах молитвенных. Никогда и ни с кем не позволял он сократить час службы или иное совершить послабление в делах молитвенных. ограда закона была надобна. Кольме легче было бы ему в ризах украшенных с высоты амвона глаголить и с ними. Нет, Господи, прав ты, учитель, и праведны слова твои предыскушавшим тебя. Отойди от меня, сатана. Но это мужики, ихняя мужицкая жизнь, ихние беды. Его же задача и задача обители всей, каждого из братьев и всех вкупе, нести свет, пасти и спасать, и укреплять духовное начало, вести борьбу с плотью и с глазами ее, болью, страхом, гневом, властолюбием, сребролюбием, леностью, похотью и иными многими каждый день, каждый час. И эта нравственная, духовная сила важнее храбрости воина и мужества воевод, и борьба за нее безмерно сложна. Биться насмерть с врагом способны и звери, но токмо человек способен бороться с самим собой. И ежели так смотреть на дело старцев, а токмо так и можно и должно смотреть, ибо иначе ни к чему и сами обители, то тогда у мнихов в киновии все должно быть наоборот крестьянскому обиходу. Никакой мужицкой собины, никакого имущества, ничего мирского. Ибо монастырь меньше всего тихая пристань для устарелых и усталых от жизни, а больше всего сама жизнь. Жизнь высокая и только высокая. Жизнь борьбы с тварным, животным, низменным – ради величия человека, осиянного светом, явленным на горе Фавор. Думал ли Сергий в сей миг о грядущем поле Куликовом, куда должна была выйти совокупная рать русичей, поверивших, наконец, что они одно? Дионисий, его знакомец нижегородский, думал и торопил тот героический миг по нетерпению своему. Сергий видел и знал, не скоро. И не о том надлежит пещись ему, а о том, чтобы, пусть крохотный, но вырастить здоровый росток, росток грядущего. И потому так тревожно было видеть ему то, что происходит с братом Стефаном и с иными многими, возжелавшими греться в лучах славы нового игумена, но отнюдь не ревнующими разделить с ним полную меру сурового монашеского труда. Стефан не грешил телесную слабостью, но дух в нем пребывал в затмении гордыни, и Сергий видел это и не мог поделать с братом ничего, и ждал. И вот теперь Стефан не сказал ему, каковы дела у владыки Алексея в Киеве. Весна согнала последние снега. Отцветали подснежники. На росчастях высунули свои сморщенные головы сморчки. Вновь застучали топоры в обители. Достраивали, чинили, перерубали заново. Ставили сень над источником, ставили житницу, больницу, перерубали ветхие кельи. Все имущество обители теперь было общим, и им ведали келарь и эконом. Общими стали по устроении книжницы и книги, чьи-нибуди. С книги и началось. Одно дело — взять книгу с полки в келье своей. Другое — просить у екклесиарха самого, когда притом книга та досталась тебе по наследству от родителей или принесена тобою в обитель из Москвы. Сергий, только что закончивший службу и еще не снявший священнического облачения, был в алтаре, а те, по-видимому, думали, что он уже покинул церковь. Стефан стоял на левом клиросе и спросил канонарха, и в голосе грубом, твердом прозвучал давно сдерживаемый и ныне прорвавшийся гнев. «Кто дал тебе книгу сию?» «Игумен», — Послышался недоуменный и слегка неуверенный, судя по звучанию высокого красивого голоса, ответ канонарха. В церкви было пусто, и потому голос Стефана, словно хлыст, взметнувший к высокому тесовому потолку, громом отразился в алтаре. «Кто здесь игумен? Не аз ли прежде седох на месте сем? Кто избрал гору сию? Рубил храм, известил владыку Алексия, князя, бояр. У вашего Сергия един был тут ближник, медведь, да и тот пропал невестимо. Ну и сидели бы, да что, никто бы из вас без меня и не явил себя тут. И игуменом был я, и поставил брата я, и ныне, когда неведомо...» Стефан захлебывался словами, говорил уже то, чего слышать было не можно и не должно ему, Сергию. И выйти было уже нельзя. Он стоял недвижимо и об одном молил. Да не зашел бы Стефан в алтарь. Тот, выговорившись, затих, скорым неровным шагом исшед из церкви. Канонарх, пасовавшись по углам, покинул храм тоже. Сергий, дождав, когда оба отойдут и не возмогут узреть его, тихо вышел из церкви боковыми дверьми, медленно соступил по ступеням на теплую, уже прогретую солнцем, упругую под ногою землю. Как был в ризе и семафорием на плечах, еще ни о чем не думая даже, в душе и в уме был только вихрь, проносящийся сквозь гулкую тишину, пошел к воротам обители. Шаги его, неверные поначалу, становились все тверже и тверже, и тут не скажешь инако, ибо и верно сами ноги, отдельно от головы, понесли его безотчетно знакомым путем, куда-то к лесу и в лес. И только уже топча ногою прошлогодный черничник и отводя руками от лица ветви елей, понял он, и то какую-то самую незначительную частью сознания, куда идет. Ноги вынесли его к дороге на Кинелу. А в голове все творилась гулкая, громоподобная тишина. Текла, струилась, разламывая нечто и тотчас воздвигая вновь, и опять перемешивая все в призрачные голубо-серые груды. Только когда меж ним и обителью пролегло несколько верст, и ходьба немного успокоила Сергия, он начал думать, во-первых, и сразу поспешив оправдать Стефана и овиноватить себя. Да, в чем-то, пусть и в самом малом, неважном, брат был прав. Он старший, и у него просил некогда Сергий благословения, и с ним разыскивал место сие, и с ним вместе возводили они тот первый ихний малый храм. И с Алексеем познакомил Сергия Стефан, и, явившись из Москвы к Троице, мог Стефан рассчитывать, что братья именно его изберет игуменом Троицкой обители. Все это было внешнее, неважное для жизни духа, и все-таки это было, и он, Сергий, невестимо сам для себя все это перечеркнул. И дать место жалости, любви к месту сему, памяти лесного одиночества, трудного строительства монастыря, вернуться воевать, спорить, он тоже не может, не должен, не волен даже. Ставший иноком, да отвержется земного бытия. Наверное, Дионисий не ушел бы так, как уходит он. А с каждым шагом вперед Сергий все более понимал, что уходит, ушел и уже не воротит назад. Осыпалась земля, обнажились корни, и повял, и отвалился, не успевший укорениться росток. Виновен ли он в том, что произошло? Нет. Потерял ли он все, что приобрел в эти трудные годы? Нет. Опыт, знание, мудрость и даже боль сердца с ним. А значит, и не потеряно ничего. Он шел такой верно, как пишут праведников на иконах, в полном священническом облачении и в легких липовых лаптях, пробираясь почти неслышно своим разгонистым ходким шагом по лесной тропинке, когда впереди глухо рявкнуло, мало не испугав, и Мишка, стоя на задних лапах, оборотил к нему мохнатую морду свою. Слова брата о медведе пришли на ум, и на миг подумалось о том давнем приятеле своем. Сергий тихо позвал, ступил раз, другой, приближаясь к медведю. Но тот почти по-человечьи отмотнул головой, не я, мол, опустился на четвереньки и пошел в сторону. Остановился на миг на пронизанной солнцем полянке, еще раз поглядел на Сергия, глухо рыкнул и исчез в кустах. Садилось солнце. Уже покраснели его прощальные низкие лучи. Сергий наклонился, собрал горсть тающей во рту ароматной лесной земляники, неторопливо съел. Подумав, решился и заночевать в лесу. Не хотелось сейчас, в внешнем состоянии духа, искать какого-нибудь жилья. С последними каплями багреца, прорвавшимися сквозь заплот стволов, он нашел старую ель, нижние ветви, которые утонули во мху, образовавший почти целиком закрытый шатер. Нашел отверстие и заполз туда, на сухую горку колкой прошлогодней хвои. Здесь было тепло от нагретого за день воздуха, тепло, темно и тихо. Он еще подумал о давешнем звере. Не пришел бы к нему сюда ночевать невзначай. Улыбнулся и уснул, положив под голову край амафория. Спал Сергий не более 2 часов, но выспался хорошо и, помолясь, выполз опять из приютившего его лесного шатра в туман, белым молоком, налитый среди ели и берез. Умылся росой, слегка вздрогнув от утреннего холода, и, глянув на бледнеющее предрассветное небо, легким шагом устремил дальше. Знакомый игумен монастыря на Махрище, Стефан, после сказывал, смеясь, что некто из братьев, углядев Сергия в ризах, выходящего на заре из лесу, причем сияние солнечных лучей окружило его словно бы световым облаком, ринул со страху в обитель, невесть о чем подумавши той порой. Верно принял Сергия за какого-то сошедшего с небес угодника Божия. И вот они сидят со Стефаном Махрищенским, друг против друга. И Сергий ест, и, ничего не объясняя, просит проводника, дабы отыскать место для новой обители. Стефан глядит внимательно ему в лицо, понятливо склоняет голову и не выспрашивает ничего больше. «Отдохни, брат», — говорит махрищенский игумен Сергию, «побудь молчас со мною и братьей, а за утро двинешься в путь». Он очень долго молился в этот вечер, отгоняя от себя нахлынувшие видения прошлого, и лег спать только тогда, когда почуял в душе мир и спокойную, благостную тишину. Нет, он ничего не потерял, а приобрел многое. У него есть друг, и не один, что поможет ему, ни о чем лишним не вопросив. У него есть память, есть вера и знание того, что надобно делать теперь на новом месте, и как надобно делать, дабы общее житие было с самого первого дня, чтобы шли те, кто придет не к иному чему, а к предуказанному иноческому подвигу, чтобы киновия, для которой он еще даже не нашел места, стала подлинным вместилищем духа и ничем иным. ведал ли Алексей вдали, в невольном заточении своем, что его детище, обитель Святой Троицы, извергло Создателя своего, и Сергий ищет место для новой обители, чтобы начать наново от истока всю свою жизнь и подвиг, и труд. Алексею было не до того теперь. Он только что получил весть о гибели Бердибека и понял, что Орда ему не поможет, и ждал теперь вестей из Константинополя. Сергий искал место для новой обители несколько дней. Брат, посланный с ним игуменом Махрищенского монастыря, порядком-таки уходился в путях и уже про себя, отчаявшись обрести отдых, начинал недовольничать, с недоумением взглядывая на двужильного радонежанина, когда, наконец, место нашлось. Что ищет русский человек? Какое место избирает для поселения своего на великой русской равнине, полого всхолмленной и пересеченной струями рек, горных вершин, в том понимании, в каком они привычны нам, знающим Кавказ, Урал и Карпаты, тут нет. И само слово «гора» означало в древнем языке русичей попросту всякую сушу, берег, землю, в отличие от воды, а совсем не гору в том каноническом нынешнем понимании этого слова. И при всем том ищет русский человек всегда высоты и выходит на высоту, место красное, то есть высокое и красивое, откуда и видать далеко. Так древние киевляне, получив под Выдубицким монастырем образованную подпорную стеною площадку для гуляния, вознесенную над обрывом Днепра, любовались видом оттуда, говоря: «Яко аэра достигши». И для языческих треб своих славяне, солнцепоклонники, избирали всегда холмы и подсыпали, насыпали даже Велесовы горки. И места, где водили хороводы, в деревнях звались горками и устраивались обычно на открытых взору высоких обрывах. Память далекого, исчезающего во мгле времен прошлого, память пращуров, живших когда-то в подкове Карпатских гор и спустившихся оттоле на равнины Приднепровья? Возможно. Так ли иначе, но в отличие от рыбаков-чудинов, селившихся у воды, в низинах, русский человек избирал всегда высокие красные места. А были такими на Великой Русской равнине главным образом высокие берега рек, крутояры, от слова «яр», «ярила», «солнце», коему поклонялись славяне на высотах своих. И там же, на крутоярах, ставили позже церкви, чтобы далеко видать было, шатер ли вознесенный, главу ли церковную или гроздь круглящихся в аэре луковичных глав. И Сергий безотчетно искал для себя место красного, высокого, открытого взору, и вот, наконец, нашел. Они были в верстах в 15 от Махрищенской обители и шли по берегу Киржача, огибая широкую речную пойму, по весне видно всю заливаемую водой. Бор на далеком извиве берега подымался высокую гривой, и по бору, скорее, чем по чему другому, почуялась высота. Пока пробирались чистолесьем, лесная грива ушла из виду, удалилась куда-то вбок, а полого восходящий, заросший красным сосновым лесом берег почти не давал ощущения подъема. Но вот в прорыве сосен вновь открылась взору прежняя пойма, но уже глубоко внизу, и река, выбегающая из-за невысокого мыса, неслась прямо на них, ударяясь в изножие обрыва, и по бегущей силе воды казалось, что сам берег плывет, наплывает на эти бурлящие струи. Река уходила налево, а за нею на запад лежала точно в чаше широкой лесная долина, и зубчатые на самом краю небесной тверди синие языки далекого леса наползали на нее с двух сторон, не смыкаясь, а между ними висела, таяла в золотистой рассеянной дымке вечереющего солнца, распахнутая до самого окоема, легчающая воздушная голубизна, словно ворота, отверстые в вечерний несказанный свет. Сергий до того шел скорым шагом своим, скользя между стволов, и вдруг его словно что-то толкнуло. Он прошел еще, остоялся, повелел путнику молчать, стоял и смотрел. Медленно побрел назад, остановился, поворотил, пошел словно бы ощупью, глядячи и не видя. Искал тот тайный позыв и нашел. Опять словно толкнуло в грудь и лицо. Струилась река, место было красно и прилепо. Но и не то было самое важное. Красивых мест они и навидались за эти дни. Было в окоеме, распростертом окрест, некое напоминание. Словно видел давным-давно, в детстве глубоком, или еще до рождения. Видел и позабыл, и дней с душою вспомнил. Он стоял, забыв о махрищенском брате, стоял и думал, даже не думал, а впитывал в себя то, что пришло к нему невестимо, и уже понимал, угадывал, сведал здесь. Тогда Сергий подошел к обрыву, опустился на землю, сидел, впитывая в себя тайную весть, и прилеплялся к ней, оттаивая сердцем. И когда уже позабытый брат намерил разбудить, окликнуть Сергия, встал, оглянул проясневшим взором махрищенского инока боровой лес, далекие облака над дальнюю волнистую чередой окоема, и, протянув руку, попросил секиру, заткнутую иноком сзади за ременной кушак. Звонкие удары топора и гул очередного рухнувшего дерева встретили гаснущую над дальними лесами вечернюю зарю. Сергий рубил себе келью. Потрескивал костер. Ободрившийся махрищенский инок, приготовив ужин, налаживал нехитрый ночлег. Маленькое храброе пламя изо всех сил боролось с величавым угасанием солнца. К Альгерду в Вильну выехал московский посол Дементий Давыдович. Василий Вильяминов распорядил двинуть к Ржеве запасные войска. Чаяли ордынской помощи, но тут погиб Бердибек. Старому барсу Тавлубию перерезали горло. В Орле творилось несусветимое. От нового хана Кульпы, который, захватив сарай, вел безнадежную борьбу со степными эмирами, казнил направо и налево, грабил ордынские города и явно не собирался долго сидеть на престоле, какой-либо помощи получить было не можно. Тайдула только потому осталась в живых, что ордынский самозванец объявил себя Джанибековым сыном. Из-за ордынского размирья даже и посольство в Константинополь не могло выехать. А тут паки утесняемый Василием князь Всеволод побежал в Литву. Дело усложнилось невероятно, и вся надежда теперь была уже только на Царьград. Алексеевы гонцы, отец Никодим со Станятою, добрались до Константинополя в самый разгар летней жары. Кабы не слабый ветер с Босфора, в городе нечем было бы и дышать. Их не встречал патриарший клирик, их вообще никто не встречал, и затерянные в толпе усталые путники едва сумели раздобыть себе ночлег в Манганском монастыре. К патриарху Каллисту на прием добирались 3 дня. Отец Никодим, никогда до днес не бывший в Константинополе, разевал рот на городскую каменную красоту, дивился Софии. Станяти было не до того. Высчитывая дни и недели долгого путешествия, он со страхом думал, жив ли еще владыка. Наконец, нравный старик принял русичей. Сердито потребовал грамоту. Станяти показалось даже, что Калист втайне рад злоключениям русского митрополита. Вместо энергичного приказа патриархия затеяла уклончивую переписку с Альгердом, еще более затянувшую Алексея в плен, ибо Альгерд, окончательно поверивший в свою безнаказанность, начал требовать от патриархии утверждения своего ставленника на всей русской митрополии, ничего взамен не обещая. В секрете великого Хартофилакта русичам посоветовали навестить бывшего патриарха Филофея Коккина, который пребывал на Афоне, руководя лаврой святого Афанасия, и мог воздействовать на Григория Паламу, а тот понудить Калиста к решительным действиям. Ибо кто-кто, но отец Палама был для Калиста, ярого паламита, безусловным авторитетом. Станята, оставив отца Никодима в Константинополе, дабы ежедневно надоедать патриарху, в тот же день нашел рыбацкое судно, сговорился с кормчим и с полуночным ветром отплыл на Афон. В бархатной темноте южной ночи утонули башни вечного города. Снова, как когда-то, древняя Пропонтида, со времен аргонавтов не меняющая свой вечный лик, мягко колышет греческую ладью и тяжко хлопает просмоленный рыжий парус над головою. Станята дремлет, прикорнув среди кулей с товаром и завернувши голову полой зипуна. Утреет. По враз засиявшему небосводу катит золотой шар солнца, и уже жарко среди кулей, и сброшен зипун, и Станька в рубахе одной с распахнутым воротом, ветер приятственно холодит шею и грудь, помогает кормщику и двум пожилым грекам поднимать дополнительный парус. К самому Афонскому мысу, грозно нависающему над морем, пристать было невозможно. Станята от гавани добирался до лавры святого Афанасия, где на осле, где пешком, целых полтора дня. Дивился висевшим над пропастью, над морем, террасам, башням, словно бы парящим в воздухе, путаницы неведомых пахучих дерев и кустарников, перевитых плющом и вовсе непроходимых. Дуло то с моря, то обдавая волною запахов с берега, от нагретого камня, дремлющих листьев лавра, миртовых ветвей и многоразличных неведомых станяти цветов шел одуряющий аромат. На камнях грелись ящерицы. По скалам рос виноград, подымались смоковницы и оливы. Райская, сказочная земля окружала афонские монастыри. В лавру, за ограду, сложенную из грубых каменных глыб, станяту пустили сразу, как только он назвал имена Филофея Коккина и Алексея. И это показалось ему добрым знамением. Филофей Коккин принял станяту, не стряпая, тотчас узнал, обозрел живыми черными глазами, вопросил об Алексее. Они сидели в келье игумена, коим был сам Коккин, и бывший патриарх кивал головою, с болью взглядывая иногда на станяту. Третьим в келье был молодой инок, болгарин родом, как понял станята по разговору, именем Киприан. И тот тоже внимательно слушал станяту, то и дело бросая на Филофея красноречивые взгляды. Филофей страдал, стонал даже, особенно когда уведал про убиенных священнослужителей. Прошептал с мукою: «Говорил я ему». Сам про себя, уже невнимательно выслушивая станяту, Филофей думал, что надо было не спорить, Во всяком случае, не так спорить с князем Альгердом. Потеряна жизнь, быть может, потеряна митрополия. Ах, братья Алексии! Должны иногда и уступать, и отступать порою, выжидая нужного часа своего. Как садил он сам, тотчас же уступивший престол Каллисту, когда Кантакузин передал власть Иоанну V Палеологу. И вот теперь он, Филофей, игумен Лавры Афанасия, а в будущем кто знает. Он уже сейчас готовит себе верных помощников, вот хотя бы и этого болгарина из знатного рода Цамвлаков, посхимившегося ныне и в грядущем способного зело ко многому. Филофей не додумывал до конца своей мысли, и молодой болгарин при всем своем честолюбии еще и вовсе не мыслил о Руси, а Станята так и предположить бы не смог, что видит перед собою будущего русского митрополита, который победит некогда в сложной борьбе всех русских ставленников и воссядет на престол Алексеев, престол митрополитов всея Руси. Филофею не надо было много подсказывать, что и как делать. Послание Григорию Палами в Солунь он изготовил в тот же день и отправил со своим доверенным. А Станята остался ожидать в обители. Спал в низкой каменной келье с двумя молчаливыми иноками, спасаясь прохладою камня от греческой непереносной жары, отстаивал службы, лазал по скалам в свободные часы, продираясь сквозь заросли выше и выше, до самой высоты, откуда ровным, выкованным из расплавленного серебра бескрайним простором открывалось Эгейское море, разрезаемое то островатыми гребнями играющих дельфинов, то далекими черточками проплывающих фряжских и греческих кораблей. Глядел на запад, откуда вы из Солуни должен был приплыть или прискакать долгожданный гонец с письмом к патриарху, которое сдвинет с безнадежной мели утлый челн отчаянного русского посольства. Филофей Коккин, выслушав и отослав Станяту и написавший послание Палами, долго вздыхал, думал. Наконец высказал Киприану, подняв на того свой жгучий, страдающий взор. Алексей, муж высоких добродетелей и научения книжного, многих благ исполнен есть, и того, чего не хватает ныне нам, грекам, энергии действования, но нетерпелив, очень нетерпелив и непреклонен зело. Боюсь, он слишком раздражил Каллиста, и опасаюсь, что под его управлением русская митрополия расколется надвое. И с Альгердом он был излихо непреклонлив и строг. Не ведаю, что ся совершит, и изо всех сил помогу Кир Алексию. Но ежели со временем там надобен муж, который возможет вновь связать воедино литовскую и владимирскую половины единой митрополии Руси. Помни об этом, Киприане. Кир Алексей погибнет? Расширив глаза, вопросил молодой болгарин. Филофей покивал как-то косо в бок, вытер вдруг явившуюся слезу, пробормотал: «Да, нет, не ведаю», и, помолчав, свесив голову, тихо признался: «Все зависит теперь только от преподобного отца Григория Паламы, а он болен зело. Одна надежда на Господа». Дни шли за днями. Плавилось солнце в трепещущей синей воде, реяли с криками морские птицы, а посланцев из Солуни все не было и не было. Филофей надумал уже послать иных. Когда, наконец, гонцы его возвернулись со строгими лицами и без грамоты, повестив, что преподобный епископ Фессалоникийский Григорий Палама умер. Так рухнула последняя надежда спасти Алексия. Перед отъездом в Константинополь Станяту пожелал узреть бывший Василевс Иоанн Кантакузин, ныне старец Иоасаф. Величественный, весь не от мира сего, убеленный сединами, старец долго разглядывал Русича, сказал негромко: «Передай, Кир, Алексию, что я, смиренный Иоасаф, молюсь за него, все в воле Господней, и жизнь, и смерть». «А Родина!» — не сдержав себя, воскликнул Станята. «Родина! Это вы сами!» — едва заметно усмехнув, отозвался монах. «Землю не можно спасти, ежели она не хочет спасения, и очень трудно погубить, ежели она того не возжелает сама». Перед Кантакузином на простом потемневшем столе лежали листы плотной александрийской бумаги. Стояла медная чернильница с воткнутыми в нее несколькими гусиными перьями и глиняный кувшин с водой. Ничто в каменной келье не напоминало, что хозяин ее был еще совсем недавно ромейским императором. Станята не решился более что-нибудь возражать Кантакузину, молча склонился в поклоне и приложился затем к старческой благословляющей руке. Филофей, провожая Станяту, напутствовала его заверениями, что будет стремиться содеивать и впредь все возможное. На море стояла тишь, и возвращался назад в Константинополь Станята посуху, минуя одну за другой разоренные, обезлюженные фракийские деревни. Надобно было как можно скорее воротиться в Царьград, как можно скорее добраться с любым торговым судном до Киева, и, по крайней мере, ежели совершится такая судьба, принять гибель вместе с владыкою. «Нет, гибнуть нельзя», — одернул он сам себя. «Надобно спастись и спасти Алексия». Приезд Всеволода, коему он обещал помочь, и уклончивое послание из Константинополя развязывали руки Альгерду. Тотчас по получении послания от патриарха Калиста Альгерд послал в Киев своих бояр с дружиною, приказав заключить Алексея со спутниками под стражу, воспретив ему всяческую переписку с кем бы то ни было. Иные тайные наказы были переданы воеводам с глазу на глаз. Август истекал последними днями, кончали убирать хлеб. В сентябре в Новгороде возвели на престол архиепископа Чернеца Алексия, взамен оставившего кафедру Моисея, и тотчас послали его на поставление к Алексию. В Твери новгородский ставленник был возведен епископом Федором в пресвитеры, но до Киева, до владыки Алексия, новгородское посольство так и не сумело добраться. Альгерд перекрыл заставами все пути. Литовско-русская дружина, посланная Альгердом, въехала в Киев без всяких препон. Замятня в Орде отдавала древний город в руки Альгерда. Князь Федор встречал насупленных литовских бояр, винясь, низя глаза и виляя. Только-только успел прибежать в лавру послушник со злою вестью, как уже за оградою послышалось ржание боевых коней, и в настежь отворенные ворота лавры начали въезжать попарно литовские всадники. Никита прежде боярина, сообразив дело, ругаясь, поднял всех и с копьями наперевес повел противу конных литовских кметей. Крик, шум, гомон. Лошади, тыкаясь в острия копий, вставали на дыбы. Бабы, роняя корзины с яйцами и прочую снедью, с дурным заполошным визгом, мешая и тем, и другим, лезли аж под копыта коней. Но поскольку толпа прихожан со страху рванула вон из лавры, то и вынесла, давя и калеча, непроворных вон из двора с визжащими и причитающими жонками литовских, потерявших строй и вспятивших кметей. Никита, выгнав последних, а одного упрямого, подколов рогатиною, с треском захлопнул и заложил засовом монастырские ворота. С той и другой стороны полетели стрелы. Поднялся заполошный бабий вой, кого-то задело в толпе, слепо кинувшийся, словно стадо, прямо на конную Литву. Звонарь начал заполошно бить в колокол, и пока творилась вся эта неподобь, Никита, вздев броню и оборужив своих ратных, приготовил костры к обороне и загородил ворота телегами. Опомнившийся владычный боярин, тоже вздевший броню и отчаянно ругаясь, забыв в сей миг, что находится внутри святой обители, грозя шестопером, кричал поносное литовским воеводам, прикрываясь щитом от вражеских злых стрел. Литва уже соступила с коней, готовясь к приступу. Толпа прихожан отхлынула, оставя тела двух изувеченных и растоптанных насмерть жонок. Но в этот миг явился князь Федор, ратники опустили луки, и начались переговоры. Алексей вышел с крестом, приказал отворить ворота и потребовал, чтобы литовские воеводы сошли с коней и объявили, что им нужно в обители. Силы, впрочем, были слишком неравны. В конце концов, при посредстве князя Федора постановили на том, что русичи сдадут оружие, но сами останутся в кельях, и Алексей по-прежнему в настоятельском покое. Ему будет разрешено пользоваться церковью, и лишь охрана в лавре станет теперь из литовских ратных. Пока отворился этот стыдный торг, Никита, бросив ратников на боярина, забежал в избу, где была устроена временная молодечная владычной дружины, оглядел стены и потолок, приметив щель между потолоченными и просевшую балкой. Подвинув тяжелую лавку, достиг, дотянулся и засунул в щель саблю, оглянув, не видит ли кто. Заложил щель витошкой, дабы издали не видать было ножен, соскочил, отдернул натужись лавку назад, сорвал шишак, сдернул броню, свернул ее и выбежал за дверь с тяжелым железным свертком. «Куда тут?» Он сунулся за кельи, узрел яму, вырытую под стеною бродячим псом, шуганул четвероногого хозяина, сунул бронь в самую глубину, оглянув, узрел несколько битых древних плоских кирпичей и их затолкал в нору, дабы проклятый пес не отрыл и не вытащил брони, и рысью, взмокший от усилий, подбежал к молодечной в тот самый миг, когда там с поносной руганью, плачем и криками ратники сдавали брони и оружие литвинам. Никита, стремглав, нырнул в воющую толпу, начал бестолково соваться туда и сюда. Литвины не понимали, а своим не до того было, пока литовский боярин не взял его крепко за шиворот. «Вот а!» — Никита подавал ему, намеренно трясясь, колчан с луком. «Броню! Броню давай и саблю!» — кричал литвин, коверкая русские слова. «Сняли! Сняли уже!» — кричал ему в ответ Никита, готовно заглядывая в глаза и показывая руками, как с него снимают оружие. Литвин, ругнувшись по-своему, влепил Никите оплеуху и пихнул в толпу разоруженных и враз потешевших ратных. Лука было жаль, хороший татарский был лук. Но отцову броню да саблю накось выкуси. Впрочем, русскую молодечную, где были допреж русичи, заняла Литва, и судьбу своей сабли Никита так и не мог установить, ибо всех их развели по клетям и посадили под замок, а к вечеру принесли только жидкой похлебки да немного ячменного хлеба. Служба кончилась. Начинался стыдный и долгий плен. Даже и того, что сотворилось с владыкою, не ведали русичи, ибо лаврские монахи мало обращали внимания на чуждых им московитов, мирян, и потому, просидевши 3 месяца на затворе, оборвавшись, обовшивив и отощав, Никита не знал, не ведал ничегошеньки. Пока однажды безмолвный печерский инок, принесший им в очередной раз воды и хлеба, не прошептал, едва слышно, торопливо отводя взор: «Князь ваш помер на Москве». Никита рванул из гущи потерявших надежду жить, упавших духом ратников, но монашек уже притворил двери, клацнул засов, и неведомо было, правду ли баял инок, ложь ли. Но ежели правду, ежели Иван Иванович уже не жив, всем им и владыке Алексею пришла смерть. А умирать просто так Никите никак не хотелось. Надобно было немедленно что-то думать о спасении и затеивать бегство. Когда была разоружена дружина, разведены по клетям бояре и чать, дошла очередь и до клерошан. Литовские воеводы грубо переворошили все имущество московитов, забрали дорогие церковные сосуды, чаши, потиры, серебряный сион, блюда, кресты, облачения. Алексею оставили единого служку, и в церковь он теперь мог выходить токмо в сопровождении литовских ратников. Тут уже возмутилось лаврское братие, и после долгой при порешили, что ратные, приставленные ко владыке, должны быть обязательно христианами, дабы своим присутствием на литургии не оскорблять святыни. Это была хоть и малая, но все же надежда. На православных, хотя бы даже и литвинов, Алексей надеялся повлиять. Впрочем, литовский воевода тоже понимал дело и выбрал таких верующих литвинов, которые по-русски едва-едва понимали несколько обиходных слов. Алексей тогда поставил перед собой задачу — изучить литовскую молвь и начал использовать своих тюремщиков как учителей. К вечеру второго дня он уже выучил 2 обиходных литовских слов. Общее знание языков, дисциплина ума и воли позволили ему в течение месяца довести свой словарный запас уже до нескольких сотен слов и научиться составлять вполне грамотно простейшие литовские речения. Приставленные к нему ратники, как тот, так и другой, скоро души не чаяли в Алексее, сказывали ему о доме, о семьях, о бедах и радостях своих, уже и молиться начали вместе с ним, а там и запускать к нему, вопреки запрету, того ли, другого из иноков, благодаря чему Алексей ведал обо всем, что творилось в монастыре и даже за его стенами. В конце октября в Киев воротились константинопольские посланцы Алексея. Загорелые, обветренные, они у самой пристани едва не угодили в лапы литовской стражи. Слава богу, Станяти хватило ума ушмыгнуть, потянув отца Никодима за собою, когда начался досмотр товаров ладейным мытником. От случившегося на подоле лаврского инока они вызнали все невеселые новости и малость растерялись. Инок, опасливо взглядывая на Станяту, предложил скрыть отца Никодима. Путники молча переглянулись, и Станята, медленно поведя бровью, склонил голову. «А сам ты?» — озабоченно вопросил Никодим, когда монашек вышел за дверь, оставив их в маленькой пустой хижине у самого взвоза. «А я?» — Станята подумал. пойду прямо в лавру, попрошусь в затвор к Алексию. Коли ему одного служителя оставили, стало меня пущай и берут, — твердо заключил он. — Как не то, будем сноситься с тобою, а ты... Чаю наше есть тута? Так разыщи, выясни, как оно. Надобно владыку спасать. Поддавшись тревожному чувству разлуки, оба путника обнялись и крепко троекратно поцеловались. Станька в тот же день был в лавре, где разыграл усердного дурака холопа сперва перед игуменом, потом перед двумя литовскими бояринами, поднял шум и, рискуя 100 раз головою, добился таки, что его ввергли в узилище к Алексию, к вящей радости и Станьки, и самого Алексея. Тут только и смог он рассказать, и то поздно вечером, о всех перипетиях своего посольства, о смерти Паламы и о невозможности ныне воздействовать на патриарха Каллиста. Говорить им много не давали. Спал Станята отдельно от Алексея. А в сторожу у владычных дверей Литвин начал теперь ставить татар-наемников, вовсе не ведавших ни русской, ни литовской речи. С татарами Станька, впрочем, живо столковался. Баять много тоже не приходило, Литвин не должен был знать о Станькином умении. Да и Алексей мог произнести при нужде несколько слов по-татарски. Те где-то прослышали от своих, что урусутский поп Алексей — кудесник, излечивший Джанибекову царицу Тайдулу. И тут опять приоткрылась возможность, ежели не побега, то много различных послаблений. Во всяком случае, о первой попытке отравления Алексея предупредил один из татар, пробормотавший в полголоса «не кушай, бачка, каюк». С этих пор Алексей проверял украдкую всю приносимую ему еду и держал в келье изрядный запас древесного угля и противоядий, достанных по его просьбе лаврскими иноками. Отравить Алексея пытались еще 2 раза. Один раз он даже съел отраву, но вовремя вызвал рвоту и, проглотив изрядное количество угля, остался в живых. Никогда еще так много и горячо не молился Алексей, как в эти долгие месяцы, никогда не исхитрял столько свой ум в поисках хоть какого выхода. Но выхода не было, и не было вестей из Москвы. Меж тем проходил октябрь. Холодный ветер сушил землю, рвал листья с дерев. Выходя во двор лавры, по пути в церковь, Алексей видел испестренные желтые дали, с болью вдыхал холодный, притекший из далекого-далека ветер родины, следил улетающие на юг птичьи стада. Приближалась зима, осенняя распута уже содеяла непроходимыми пути. Скоро застынет земля, падет снег. О чем мыслит Иван Иваныч, бояре, дума? Минутами Алексей становился несправедлив, забывая, что все, что могли они содеять, уже содеяно, и что ни князь, ни бояре не виноваты ни в ордынской замятне, ни в смерти Григория Паламы. Но его властно звала родина и Господь, требующий от христианина дел, а не слов. И тогда Алексей начинал винить уже самого себя, так нелепо угодившего в эту зело нехитрую, расставленную Альгердом западню. Меж тем уже первые белые мухи закружились в похолодевшем воздухе. Наступил ноябрь. Смертность в древности была велика во всех классах общества. И умирали не только во младенчестве, умирали во всяком возрасте. Обычный и для наших дней совсем не страшный аппендицит мог свести в могилу молодого, полного сил человека. Поэтому до старости доживали немногие, и в основном те, кому позволяло отменное, данное природой здоровье, и, кроме того, правильный образ жизни. Почему, например, священнослужители жили, как правило, гораздо дольше князей? Умирали слабые, хилые, неприспособленные к жизни, а рожали много, и потому общество было в целом молодым и здоровым. Высокая смертность средневековья лучше всякой медицины охраняла общество от наследственных болезней и чрезмерного постарения. Немногое количество крепких стариков, всеми уважаемых хранителей народного опыта, и масса полной сил жизнерадостной и предприимчивой молодежи. Вот как выглядело общество в те далекие средние века. А ежели говорить о наших 14-15 столетиях, то скажем и еще точнее, в века подъема, в века молодости нового этноса, Руси Московской, пробивавшего и пробившего себе дорогу сквозь тяжкое наследие поздней, склонившейся к упадку Руси Киевской, золотой, великой, но уже и не жизнеспособной Руси. Мы не знаем, чем болел московский князь Иван Иванович Красный, умерший удивительно молодым, всего 33 лет от роду. Был ли он болен с молоду? Едва ли. Именно от него родила Шура Вильяминова Митю, Дмитрия, будущего героя сражения на Дону. От больных отцов редко родятся столь здоровые дети. Но все упорно говорит об ином, об усталости от жизни, о страхе перед своей княжеской судьбой человека, возможно, и мягкого, и нестойкого духом, но, безусловно, не глупого, сумевшего углядеть государственные таланты Алексея, сумевшего утишить боярскую катору, возникшую после убийства Хвоста, сумевшего удержать великое княжение в своих руках, пусть и с помощью бояр, пусть по благословению Джанибекову и за спиной Алексея, а все же удержать, и держать, сдерживать до конца, до смерти своей и тверских князей, и чрезмерные притязания Альгерда. Но что-то надломилось в нем с последней поездки в Орду. Некая болезнь души давно уже мучила молодого, красивого, красного лицом князя. И теперь от малой причины, малой для иного кого, князь изнемог и почуял начало конца. Он лежал и глядел в невеликое, забранное слюдою окошко на белый снег, наконец-то одевший кремник, и думал. Мачеха и жена сидели, не отходя, у постели князя. «Из Киева нет вестей», — вопросил князь слабым голосом. Александра помотала головою. Сдержанные рыдания не дали ей говорить. «Позовите бояр». «Всех», — попросил Иван, — «и духовника моего, и архимандрита, игуменов, всех». Он умолк, и Шура, поднявшись на ноги, поняла, что ее Иван, которого и любила она, и жалела, и досадовала на него порою, приблизился к своему исходу. Дума собралась вечером. Князь попросил приподнять себя, устроить на возвышении. В тесном спальном покое враз стало жарко от стольких собравшихся людей. «Детей приведите», — приказал больной. 9-летний крупный коренастый мальчик, ведя за руку младшего Ивана, вступил в покой, подталкиваемый Александрою, подошел к ложу отца. «Вот ваш наследник, ваш князь», — поправился Иван, кладя руку на голову Дмитрия. Мальчик смотрел на него во все глаза, еще ничего-ничего не понимая. Детям, как и животным, недоступна идея смерти. Завещание уже было написано и утверждено, и не для того собрал сейчас Иван Иванович Боярскую думу. Он обвел глазами суровые лица собравшихся мужей нарочитых, в дорогом платье, в парче и жемчугах, много старше его, но все еще полных сил и воли, и желаний, среди коих самым главным у них являлось желание властвования. У него не было этого желания никогда. Он уступил бы и власть, и тихо жил бы еще долго, но некому было уступить. И вот он надорвался и умирает, упав под крестную ношей, доставшейся ему не по его плечам. «Уведи, Шура», — тихо попросил Иван, кивнув на мальчиков. Пугливо оглядываясь на отца, оба тихо вышли из покоя. «Дмитрий еще мал зело», — сказал князь, глядячи куда-то мимо лиц и взоров, в неведомую никому даль. «Нужен муж достойный, могущий править землею до его возрастия, и я собрал вас всех, дабы утвердить общим приговором великих бояр мужа сего, держателя власти и место блюстителя стола княжеского». Каждое слово давалось Ивану с трудом, и потому он говорил медленно, с отдышкою и остановками, но ясным, внятным голосом, так что понятно становилось каждому из бояр, что говорит князь, не по наитию и не в бреду, а тщательно обдумав и взвесив свои слова и принявши твердое решение. И тут, когда Иван отдыхал, набирая сил, взгляды предсидящих заметались с лица к лицу. Вельяминов, Феофан Беконтов, Дмитрий Зерно, Семен Михайлович. Быть может, глубокий старик, переживший почти всех сверстников своих, Иван Акинфов. И вновь взгляды устремились к Василию Вельяминову. Неужто он? А почему бы и нет? Тысяцкий, родич по жене, возьмет поди на воспитание княжеских детей Митю с Иваном. Место блюстителем и воспитателем своего сына, главою княжества, порешили мы оставить ведомого вам всем и всеми уважаемого мужа, сказал Иван, и вновь умолк и договорил, наконец, владыку Алексия. Ропот прошел по палате, начали отирать лбы, радость неложная явилась на многих лицах. Василий Вельяминов первый встал, опустился на колени перед ложем князя, приник губами к руке умирающего, изронив глухо, но твердо: «Выручим, княже, добудем, клянемся, и все как один». Не было споров, зависти, не было пересудов. Бояре один за другим присягали, торжественно прикладываясь ко кресту. Для всех был митрополит Алексей пастырем и главою, и все же предложить такое, даже помыслить о том, чтобы ему, владыку Алексея, содеять главою страны на время малолетства Дмитрия, сумел только он один, умирающий князь Иван. Быть может, сейчас, в сей миг единый показавший явственно, что и он тоже, во след брату, достойный сын своего отца Ивана Даниловича Калиты. Замкнулся круг. Где-то там, куда уходят, не возвращаясь, Калита, ежели он еще следил дела земные, верно одобрил выбор сына и приговор думы боярской, благословив на стол и труды земные своего крестника. Но Алексей сидел в затворе, в далеком Киеве, и никто не ведал еще, выпустит ли его Альгерд живым. И судьба Москвы, судьба страны, судьба русской церкви, судьба православия и судьба всего языка русского качалась на страшных весах, или, инако сказать, висела на тоненькой нити, которую готовился уже перерезать Альгерд. Иван Иванович скончался, посхимившись и причастившись, через два дня, 13 ноября 1359 года и был похоронен рядом с отцом в церкви Михаила Архангела. Альгерд обнял и расцеловал гонца, велел накормить по-княжески, вручил кметю кошель с серебром и забыл о нем. Иные гонцы в тот же час поскакали, обгоняя ветер, в Полоцк к старшему сыну Андрею с приказом немедленно подымать полки. Новые тайные гонцы были посланы в Киев, слухачи — в Орду, где творилась новая замятня. Уже дошли вести, что хан Кульпа, просидев на престоле 6 месяцев и 5 дней, убит другим самозванцем, ханом Наурусом, который сел, кажется, прочно и уже вызывал к себе за ярлыками всех русских князей. Гонцы уходили в Суздаль, дабы подвигнуть тамошних князей на новую борьбу с Москвою, в Брянск к сыну с приказом держать наготове полки, в Новгород, Псков, Тверь. Ежели бы знать, как повернет дело в Орде, Алексея можно было бы убрать немедленно, думает Альгерд. Но в любом случае подвергнуть строжайшему заточению в тесноте, в яме, в каменном мешке. Ежели бы князь Федор был посмелее... Василий Вильяминов, спасая от разгрома московскую рать, отвел полки к Можаю. Ржева была взята полоцкую ратью князя Андрея Альгердовича после короткого, но отчаянного сопротивления. «Теперь, кажется, навсегда», — думал Альгерд. Он велел сыну укреплять город, пообещав, что скоро приедет сам осматривать новое приобретение, неуклонно, раз за разом растущей Литвы. До окончательного разгрома Москвы и подчинения всего великого княжения Владимирского, полагал Альгерд, оставались считанные месяцы, быть может, очень немногие годы, и то только в том случае, ежели его задержит Орда. Бежать Алексею предлагали еще в сентябре. Но тогда казалось, что он еще может уехать с честью, выручив клир и владычных бояринов. Бежать одному, бросив всех спутников, казалось ему соромно. «Беги, владыка!» — уговаривали его полоненные бояре и клирики. «Нам как Бог даст! А, быть может, и смилуют бусурманы над нашей убогостью, лишь бы ты-то воротил на Москву!» Теперь Алексей и рад был бы уже бежать. Из прежней кельи настоятельской его перевели в каменное узилище под церковью, а затем в земляную тюрьму, в яму, накрытую срубом, двери которого днем и ночью охраняла литовская сторожа. В яму спускали кувшин воды и кидали, как собаки, куски мяса и рыбы. Мясо было отравлено. Литвины не понимали даже того, что Алексей, как лицо духовное, имея на плечах схиму, не будет есть мясо, все равно, скорее умрет с голоду. Или не понимали, или же испытывали его. Многие ломались в толикой трудноте. Для нечистот Алексей вырыл ямку в углу. Воду, когда в ней был подозрительный привкус, он тоже выливал на землю, слизывая капли снега, заносимого сквозь щели внутрь сруба и попадавшего в яму. О том, что умер Иван Иванович, ему с торжеством сообщил литовский воевода в тот день, когда Алексея, отобрав теплое платье, посуду и книги, ввергли в узилище. Теперь надежда оставалась у него одна — на Господа. Долгими ночами, в знобкой темноте земляной тюрьмы, он молил учителя укрепить его волю и дух, а между молитв судил себя со всею строгостью и понимал, что был и крут, и нетерпим, и не так вел себя с греками, и не так с Альгердом. И понимал, что инако не мог и не должен был себя вести, ибо это был его путь и его крест и его служение. Он уже как бы и вовсе простился с миром и гадал теперь, что будет с Москвою, с Русью, с землею Владимирской. Сумеет ли он оттуда взглянуть еще раз, незримо, на просторы родимой земли, которая не должна, не может, права не имеет погибнуть? Полвека он, поверив провидению, работал дому государей московских и совершил многое. Но вот пал небесный огонь, молния ударила в дуб, расщепив ствол, и от мощного древа остались три малые отростка, три мальчика-княжича на Москве — Митя, Ваня и Володя. Старшему из коих шел всего лишь 10-й год. Казнишь или испытуешь ты, преславный и многомилостивый? И вновь он молил Господа и думал, гадал, кто и что, и как и когда поможет земле русичей восстать из праха. Росла Литва, и в минуты истомы духовной он уже и Альгерду примеривал принять православие и править землей русичей, прощая томление, прощая смерть свою и спутников своих. И тут была черта, край, предел гнева, скорби и отчаяния. Знал он Альгерда, ведал, что католическим патерам, а не православной греческой церкви, в конце концов подарит он или потомки его землю русичей. И станет она пограничьем между Ордою и Западом, и угаснут в ней русская молвь и научение книжное, падут храмы, сгорят лики святых, во прах обрушат дворцы и палаты, и сам язык, расточаемый и угнетаемый, забудет, кто он и откуда, забудет дело отцов и славу предков, обряды и навычаи старины, хороводы и игры, ибо станут гонять их насильно в костелы и там на латинском чужом языке учить подчинению чуждым навычаям и иным обрядам. И великая страна, святая Русь, станет снедью войны за дворками гордых латинских империй, где каждый немец ли, фрязин, будет знатным мужем перед черною костью, перед мужичьем, которое и само начнет простираться во прах и кланять любому гостю заморскому, яко царю земному. Нет, Господи, нет, не дай! Возложи испытания тяжкие, грозы и муки, дабы очистились от грехов, но не дай тому совершить, не дай угаснуть свету в родимой земле. Ты, Сергий, там, в Радонежских лесах, в обители Троицы, моли Господа, да услышит тебя, ибо я грешен. Господи, вот я, вот моя плоть, вот дух мой, вот весь я перед тобою. Вонми, Господи, пусть не узрю того, пусть погибну здесь во смраде и скверне, иной да заменит меня. Не погуби, Господи, народа, языка русского, ибо о нем и в нем все, чем я жил до днесь на земли. Пусть даже так, даже с вершины Синая не узрю, не уведаю того, пусть дух мой сойдет в бездну и изгибнет до конечного истления своего, но сохрани и спаси землю прадедов, Господи, Господи, Господи. Грязный ком глины тяжело упал в яму, черная голова склонилась над ним. «Бачка!» — старушка позвал татарин. «Руська побили! Твоя побили!» Татарин исчез, и тотчас в яму упало тяжело брошенное с высоты тело. И тихий стон, когда шум наверху утих, показал Алексею, что сброшенный с высоты человек жив. Он подполз к нему, потрогал. Пальцы ощутили кровь. Руки и ноги раненого были спутаны веревками, и только развязавшие верви и кое-как приведя из раненого, страшно избитого пленника в чувство, Алексей узнал Станяту. Станька, приходя в сознание, хрипло попросил пить. Воды не было. Алексей собрал немного снега, поползав по краям ямы, раза два отпихнув от себя нелепый глиняный ком. Согрев снег в ладони, влил в рот Станяте несколько капель влаги. «Ты, владыка?» — вопросил Станята, едва ворочая языком. Все лицо у него представляло собою сплошную кровавую рану. Били сапогами, уже связанного. Непонятно, как и глаза остались целы. Станька, немного оклемавши, рассказал Алексею, что произошло. Оказывается, выкрасть митрополита пытались уже дважды. Последний раз дружина московитов подобралась едва не к самому месту заключения, и тут у стен лавры была окружена и захвачена Литвой. 11 трупов, живым не сдался никто, лежали в ряд на снегу. Это видел Станька сам, когда его волочили мимо, связав за спиной руки. Станька пытался Атай выйти из лавры в город и был схвачен по собственной оплошке. Его били смертным боем и убили бы вовсе, но кто-то распорядил, узнавши в нем Алексеева предверника, бросить избитого в яму к митрополиту. Пускай дед там и умрет. «Не умру!» — упрямо мотнул головой Станята. «Теперь еще не умру, раз с тобою вместе, владыка. А уж коли придет, да к того, вдвоем». Он задышал хрипло, начал бредить. Алексей хлопотал над полумертвым, как мог. Выдрав у себя часть подрясника, перевязал Станяте кровавые раны. Перед утром, по какому-то наитию, вновь наткнувшись на странный глиняный ком, не отбросил его от себя, как прежде, а надавил и, почуяв некую пустоту, разломил подсохшую глиняную корку, обнаружив внутри круглый недавно испеченный хлеб. У Станьки шатались все зубы, и Алексей кормил его мякишем, сам доедая душистые, замаранные глиною, но несказанно вкусные корки. Он не видел своих отросших волос, худобы истончившейся плоти, но потому, как рот и небо воспринимали нечаянный хлебный дар, понял, что голодают уже очень и очень давно. Спали они теперь тесно прижавшись друг к другу, так было теплее, и от касания живого, своего, близкого существа новые надежды пробуждались в ожесточившем сердце. Станята рассказал, что знал про иных, кто погиб, кого из бояр, чая выкупа, увезли в Литву, кто отчаялся, сидя в затворе. Рассказал и про подавленный бунт ратников, сделавших подкоп, но так и не сумевших вырваться на волю. Трупы беглецов потом приносили и складывали на снегу под стеною собора. Алексей подумал неволе о Никите, вообразив себе мертвого молодца под стеной церкви на снегу. Станята подумал о том же, помянувшись с горем приятеля своего. Но ни тот, ни другой ничего не сказали вслух. Было и без того слишком горько. Татарин еще раза два-три ронял им в яму обмазанные глиной хлебы, но когда Станята попытался заговорить с ним, тотчас испуганно завертел головою, вспятил от ямы и исчез. Верно, боялся или не мог умедлить даже и миг под надзором иных ратников. «Почему нас еще не убили?» — как-то вопросил Станята, который начал уже понемногу вставать на трясущихся от слабости ногах. «Не ведаю сам», — честно отмолвил Алексей. «Возможно, Альгерд ждет иных вестей из Константинополя или Орды». Алексей был недалек от истины. Альгерц ожидал ответа на свое последнее послание патриарху Каллисту и вестей из сарая, куда нынче уехали к новому хану за ярлыками на свои княжения все владимирские князья. В Орду московские бояре во главе с самим Вельяминовым повезли девятилетнего княжича Дмитрия. Иного князя не было нынче в Москве. Приехали суздальские князья, все трое. Прибыл Константин Васильевич Ростовский, переживший своего Шурина. Прибыл Василий Кашинский и князья мелких уделов. Прибыли с жалобами на московское утеснение наследники Дмитровского, Галицкого и Белозерского княжеских родов. Все те, кого обидел, потеснил, лишил удела некогда Иван Калита, теперь дружно вопияли о мести и попранных московитами правах. Вновь раздавались подарки, рекой утекло серебро, творились подкупы. Но не было уже многих эмиров, преданных Москве или же некогда купленных ею. Растерянная Тайдула, ожидающая с часу на час своей гибели, также не могла и даже не пыталась помочь московичам. Новый хан, назвавшийся сыном Джанибека, был далекий и чужой Владимирскому улусу человек. И когда ему привезли девятилетнего мальчика, претендующего занять престол великокняжеский, даже рассмеялся, качая головой: «Ай-яй! Как же он будет править и давать дань?» Были и жалобы, и письма Альгердовы. Вечером, после второго ханского приема, москвичи сидели у себя на подворье, растерянной кучкой, порою взглядывая в угол, где спал, разметав руки, маленький мальчик. Их последняя надежда — сохранить вышнюю власть за Москвой. Но и эта надежда угасала уже, несмотря на богатые дары и подношения. Василий Вельяминов тяжело опустил длань на столешню и помотал головою, словно от зубной боли. «Владыки Алексия нет», — выговорил он с болью. Феофан с Дмитрием Зерном требовательно воззрились на Василия. «Дважды поцелал выкрасть владыку», — ответил он на немой вопрос сотоварищей. «Перебили наших, и вся недолга». «Валашскому владетелю достоит написать», — высказал Дмитрий Зерно. «Писали уже», — отмолвил Феофан Беконтов. Многое делали бояре на свой страх и риск, не извещая друг друга. «Кабы степью пройти можно было, я бы и рать послал», — тяжело выговорил Вельяминов, сжимая кулак. Бояре замолчали. Чуялось, витало в воздухе уже, что великокняжеского ярлыка им за Москвою нынче не сохранить. И что тогда? Что же тогда, не ведал никто из предсидящих. В углу спал, закинутый шубным овчинным одеялом, посапывая, девятилетний мальчик, племянник Василия Вельяминова, будущий князь Дмитрий Донской. Только ни про Дон, ни про Непрядву, ни даже про темника Мамая, который уже собирал силы на западе Великой Степи, не ведали собравшиеся за столом великие бояре московские. А ведали, что все рушит вокруг, потери идут за потерями, и дело Москвы, дело Ивана Даниловича Калиты грозит обратиться в ничто. Свеча оплывала и гасла, пламя ее колебали токи воздуха, идущие от плохо заделанных оконниц. Мохнатые, увеличенные тени шевелились по стенам. На улице бушевала метель. Ярлык на великое княжение ханну Урус в конце концов передал суздальскому князю Андрею, заповедав прочим князьям знати, кому ж да свое княжение и не приступайте. Андрей, вдосталь напуганный ордынским нестроением, сметя к тому же силы Суздаля, Твери и Москвы, тотчас уступил ярлык своему брату Дмитрию. Так Дмитрий Константинович Суздальский, четвероюродный дядя малолетнего Дмитрия, добился, наконец, того, за что воевал всю жизнь его покойный отец, став великим князем Владимирским. Перевернулась еще одна страница судьбы. И, быть может, не Москва, а Нижний Новгород станет теперь столицей Новой Руси, а Дионисий — ее новым митрополитом. Или же исполнится замыслы Альгерда, и вся Русь подчинится Литве. Тот, от кого зависела теперь судьба московского княжеского дома, сидел в смрадной яме в Киеве и ждал смерти, ибо теперь, после того, как великое княжение ушло из московских рук, ничто уже не связывало Альгерда, жаждавшего расправы со своим упрямым противником. Одно лишь задерживало, что совершить убийство должен был все-таки князь Федор, а не он, Альгерд. А Федор по-прежнему вертелся, подлечил, льстил и лгал, но стать явным убийцею митрополита русского все еще не решался. Меж тем близилось Рождество. Святками Альгерд побывал в Оржеве, проехал бок о бок с сыном по улицам захваченного и вновь укрепленного города, невольно любуясь Андреем, его посадкою, статью, княжескую повадкою старшего наследника своего. Князю надобно много сыновей, ибо только на сыновей можно положиться, захватывая одно за другим чужие княжества. Так поступал Гедимин, так поступает и он, Альгерд. Пока у детей сохраняется память рода, княжества не распадутся поврось, и Литва будет сильна. Помогают же они до сих пор с Любартом и Кейстутом друг другу. Иной более сильный и продолженный в века связи Альгерд не видел, и потому поневоле строил здание государства своего на песке. Он не понимал этого. Не чуяли и иные, полагающие и до сих пор, что родственные или дружеские, любые личностные человеческие связи, неизбежно кончающиеся со смертью носителей своих, могут явиться достаточным основанием прочности государства, нуждающейся в наследовании традиций и власти. Тот единый, кто умел глядеть далее, прозревая в грядущие века, сидел в яме в Киеве и ждал смерти. Ратники начали рыть подкоп уже давно, но то обваливалась земля, то распространялся слух, что их выпустят, и только когда в конце ноября дошла весть о смерти князя Ивана, за дело принялись всерьез. Никто из них не ведал, что о подкопе дознались литовские дозорные и теперь ждут только окончания работы, чтобы перехватить и казнить за побег всех русичей. Вылезать начали ночью, проломив последнюю корку мерзлой земли и снега, и тут-то, на обрыве Днепра, их всех и поймали, как куроптей. Отощавшие, ослабелые люди не могли никуда уйти, и к утру все, кто полез из затвора, некоторые по слабости или осторожности оставшиеся в узилище уцелели, были переловлены, и, ежели не зарублены дорогою, то доставлены в сторожевую избу, ту самую, в которой Никита прятал осенью свою саблю. Ратников выводили по одному, и за воротами лавры, во враге, рубили головы. Двое сторожевых, что сидели в избе, охраняя русский полон, балагурили, на дурном русском языке предлагали русичам на выбор виселицу или плаху. Никита, Злость придала ему силы, словно бы в забыль захотел вешаться. Полез на стол, попросил старую веревку и, сделав петлю, начал пихать ее концом за балку. Вражеские ратники валялись от хохота, подавали ему советы, как ловчее прикрепить веревку. Никита, наконец, нащупал свою заначку. Сабля была цела. Примерил, как выхватить лезвие из ножен, и с горем понял, что не успеет. Его тут же подымут на копья. Прочие русичи, испытавшие и радость побега, и отчаяние плена, теперь тупо ждали конца, стеснясь в углу хоромины. И крикни Никита им, вряд ли они помогут ему, накинувшись безоружные на литовских ратников. Но вот из-за двери прозвучал повелительный зов старшого. Оба ратника обратились лицами к двери, и тут Никита, накинув себе на шею вместо веревки перевязь сабли и мысленно перекрестясь, вырвал саблю из-за потолочной балки и, обнажив лезвие, ринул прямо на спину ближайшего литовского ратника, доставая другого концом оружия. У него самого на миг замглилось в глазах, словно бы брызнула кровь. Он упал, вскочил и увидел яростную возню. Двое русичей, опомнясь, кинулись к литовской стороже, и сейчас свитый клубок тел бился перед ним на полу. Но сабля была в руках у Никиты. Одного он рубанул сверху по шее, когда тот подмял под себя ослабелого русича, другому погрузил лезвие сабли в бок под кольчугу. Оба московских кметя вскочили враз и, схватя копья литвинов, ринули во след Никите в отверстую дверь. Литовский старшой отлетел, пронзенный копьем в глаз. Еще кого-то сбили с ног. Вырвались. За ними уже топотали прочие опомнившиеся смертники, и все вместе, не разбирая дороги, они покатили под угор, увертываясь от стрел и пущенных в сугон метательных копий с улиц. Никита первым узрел небольшую калитку в стене, и пока русичи, падая один за другим, отбивались от наседающей Литвы, выбил ее плечом и вывалился кубарем в снег. Саблю он сжимал мертвой ухваткой. На обрыве, оборотясь, он увидел за собою лишь одного бегущего русича. Прочие погибли, отбиваясь, своею смертью открывая дорогу Никите с напарником. Они бежали, тяжело дыша, ползли, снова вскакивали, свистели стрелы, понизу мчались литовские всадники, и беглецы опять карабкались вверх. Яснело, что днем на свету от погони им было не уйти. Ратник остановился, выплюнул с хрипом кровь. «Не могу более, ты беги!» И пошел, качаясь, слепо уставя копье, встречу литовских стрел. Никита вновь рванул в бег, но и у него черные круги плыли перед глазами, и уже дыхания не было в груди, когда он вдруг по шею провалился в какую-то яму и, вымолвив «конец», приготовился уже встретить смерть. Но ноги его не обрели твердоты, и он, вжавшись, унырнул в яму с головою, а снежный пласт, рухнувший сверху, засыпал его совсем, так что Никита сперва едва не задохся, набив снегу в нос и рот, но под ногами все было и продолжалось пустое, и он пополз по рачье задом вперед и полз, обдирая плечи, пока лаз не расширила настолько, что стало мощно перевернуться и стать на четвереньки. Где он? Что с ним? Куда он попал? Никита не думал совершенно. У него одно было — скорее, скорее, скорее туда, во тьму внутрь, где его не найдут, где могут его не найти безжалостные враги. Тем паче, убив двоих в Молодечной, он мог рассчитывать теперь только лишь на самую мучительную смерть. Сбило литовских преследователей, и то, что с обрыва свалились вниз, уходя от погони, еще два русских ратника. Взявшие этих двух, позабыли временем про третьего, А потом и вспомня, напоминать боярину о своей оплошке не стали, понадеявшись, что у беглого русского кметя поймают другие. Пока собирали трупы, рубили головы, выкладывали мертвых в ряд под стеною храма, и уже суетился над ними кто-то из братьев, дабы пристойно отпеть мертвецов, Никита, заползая все далее и далее в темноту, оказался, наконец, в проходе, в коем стало мощно подняться в рост. Он обшарил руками покрытую изморозью стену пещеры и пошел во тьму, тыкая перед собою саблей, не свалиться бы ненароком в какую ямину. Он и теперь еще не понимал толком, куда попал, и толкало его вперед одно лишь — уйти как можно далее от возможной литовской погони. То, что он находится в пещерах, прорытых в горе и на Камелавры, он сообразил уже много спустя, когда под рукой открылась пустота в стене, и, протянувши руку, он вдруг ощупал кость с приставшую к ней высохшую плотью. И, ощупывая далее, вдруг понял, что это не что иное, как человеческая нога, нога трупа, положенного здесь, по-видимому, много лет назад. Холодные мурашки поползли у него по коже, и он бы закричал от ужаса, кабы не стояла смерть за спиною, кабы не должно было молчать изо всех сил. Откачнувшись к стене, он долго унимал дрожь в членах, отгоняя нелепую мысль, что он уже давно находится на том свете среди мертвецов, лишь потом, наконец, сообразив, что это как раз и есть пещеры с костями древли киевских иноков. И ему теперь надобно обрести тут кого-нибудь из живых. Поэтому, когда вдалеке, впереди, пробрезжил ему мерцающий огонек светильника, Никита не закричал и не ринулся в бег. Застыв на месте, он ждал приближения огня и все еще не знал, что ему содеять, когда впереди показался древний монах, идущий с глиняным светильником в руке прямо к Никите. Старец подходил все ближе и ближе и все еще не видел Никиту, вернее, не мог представить себе, что тут есть кто-то еще из живых. Когда он, наконец, узрел незнакомого кметя, подойдя к нему почти вплоть, то едва не уронил светильник и долго смотрел молча, вопросив, погодя глухим, настороженным голосом: «Кто ты?» Рука старца, державшая светильник, приметно дрожала, в глазах трепетал ужас. «Русич я!» — отмолвил Никита. «Московит! Бежал от погони, в яму упал, заполз». Старец продолжал разглядывать его всего, с ног до головы, водя светильником. Приметил кровавую саблю в руках Никиты, истерзанный вид, исхудалость щек. «С владыкой Алексием мы», — чтобы только не молчать, пояснил Никита. «Иди за мной», — вымолвил старец и пошел вперед, вернее, назад, туда, откуда явился. А Никита двигался следом, теперь в колеблемом свете глиняного светильника, видя ряды ниш в стенах с мощами угодников и черные отверстия ответвлений пещеры, там и сям попадавшие им по пути. Теперь уже он и сам, захоти того, не сумел бы выйти назад, к той кротовой норе, по которой заполз сюда с воли, и вырытый, верно, прежними иноками попросту для притока свежего воздуха в пещеры. «Подожди тута», — строго бросил монах. И Никита, остоявшись на месте, остался опять в полной кромешной темноте, гадая, выдаст ли его монах литвинам или спасет. Он постарался вытереть саблю, вложив ее в чудом уцелевшие ножны, и, почуяв дрожь в ногах, уселся на холодный песок. К тому времени, когда вдали вновь замигал огонек и вернулся прежний инок, Никиту всего уже била мелкая дрожь, и он с трудом поднялся с земли. Сейчас, исчерпав весь запас сил, он не мог бы уже ни бежать, ни драться. Монах принес ему хлеб и кувшин с водою. Никита ел стоя, не чувствуя вкуса пищи, одну только смертельную усталь в теле. Но все-таки доел, заставил себя доесть хлеб и выпил всю воду. Старец видел, что Никиту колотит дрожь. «Подожди еще, чадо», — вымолвил он и снова ушел во тьму. Никите вскоре захотелось по нужде, но он терпел, сжимая зубы и переминаясь, и дотерпел-таки до появления старца. Тот, глянув на Никиту и угадав его трудноту, бросил ему в руки монашескую зимнюю суконную монатью и повелел идти за собою. Пришли, наконец, в какой-то закут, и скорчившийся Никита, подняв деревянную крышку над яминою, сумел облегчить желудок, после чего старец опять оставил его в одиночестве, в темноте, теперь уже очень надолго. 3 дня, растянувшиеся затем на неделю, показались Никите вечностью. Старец являлся к нему единожды в день, принося хлеб и воду. А во все остальное время Никита или дремал, скорчившись под суконную оболочиною, или ходил взад-вперед по короткому отрезку пещеры, изученному им, подобно слепцам, касаниями рук. Когда монах, наконец, вывел Никиту на свет, обрядивший его в полную монашескую сряду, Никите не надо было даже прикидываться старцем. Трясущиеся ноги едва держали его, и он немо брел, опираясь на посох, щурясь, отвычный свет и белый снег до боли резал глаза, и только одного просил дорогою — указать ему, где держит владыку Алексия. Поглядел издали, моргая и щурясь, на притиснутую к стенам лавры приземистую избу под 4-скатную кровлей, крытую дранью, и побрел далее, почти ощущая себя иноком, таким же старым, как и его провожатый. На подоле, в путанице садов и хат, они постучались в один из запрятанных в глубине домиков и, соступивши по земляным ступеням, спустились в чисто убранную, с белеными стенами землянку, в середине которой стояла сложенная из дикого камня печь, скорее ограда для костра, а дым подымался вверх, поскольку хата была без потолочного настила, просачиваясь сквозь черные от сажи стриху и плотные ряды соломы. Хозяйка хаты, старуха, крепко еще на вид, вышла, долго о чем-то спорила со старцем. Наконец, видимо, согласилась-таки принять беглеца. Никита, в свою очередь, попросил инока достать ему спрятанную броню, объяснив, как ее найти, и сообщать на будущее, какие ни на есть вести. На том они и расстались. Броню инок притащил в мешке еще через несколько дней. Старуха уже не косилась на Никиту, который взялся и за вилы, и за топор, приладил одно, починил другое, вычистил стаю, в которой стояла до мороза корова, и словом держал себя так, что старуха почувствовала, что получила в дом не хлебоясть, а работника. Озрясь и окрепнув, Никита начал понемногу выходить из дому, сторожко обходя заставы. Побывал и на торгу, и близ лавры, прикидывая, что можно содеять тут одному. Хотя одному содеять ничего было не можно. Алексеевых бояр, по слухам, развезли кого куда. Тех, с которых надеялись получить откуп, увели в Литву. Клерошан держали по-прежнему в затворе, в кельях, и выходило, что из всего обширного поезда владыки на воле находится только один он. На всякий случай Никита начал забредать подали от города, разведывая пути, и тут-то и натолкнулся на своих, едва не поплатясь головою за нежданную встречу. Кому иному не пришло бы в голову разведывать, что за купцы, чей обоз застрял в крохотной в два двора деревеньке в десятке поприщ от города, почти на самом берегу Днепра. Кому иному и не пришло бы. Но у Никиты выработался почти собачий нюх. Он за версту чуял литовские разъезды. А тут тем же сверхчувствием травленного волка понял — нет, не Литва. И вздумал прогуляться до деревушки вечером. Его взяли за шиворот, отступив совсем нежданно для Никиты, никак не приготовившегося к обороне, вырвали саблю из рук. Задавленная в полголоса во враг отрезвила Никиту. «Ежели не свои, пропал, а и свои зарежут не легче». «Братцы, не как Москва!» — выговорил он, возможно, более веселым голосом. В ответ ему крепко зажали рот и уже поволокли, когда знакомый голос окликнул: «Постой, покаж!» Никита с Матвеем Дыхно с минуту смотрели друг на друга, не узнавая. Наконец Матвей, размахнувши руки, выдохнул: «Никита, ты!» И Никита, признавший уже Матвея и ужаснувшийся вдруг, что тот не узнает его, пал в объятия друга и зарыдал, трясясь, всхлипывая, вовсе по-детски, отходя, наконец, от многомесячной жути, в которой пребывал до сих пор. «Свои, свои московляне!» — повторял он словно в бреду. «Свои, вельяминовские и феофановские, были здесь. Значит, ничто уже не страшно, и надобно как можно скорее спасать теперь владыку Алексия». На рождественскую службу Алексея все же по неотступной просьбе всей братии достали из ямы и, почистив несколько и переменив платье, от прежнего шел непереносимый гнилостный дух, привели под охрану в собор. Иноки едва не шарахались от него, видя, как страшно изменился лик Алексия, как пожелтел лоб, как обтянуло ему все кости лица, как провалились глаза и истончились персты митрополита. Здесь, в соборе, узнал Алексей, что великое княжение Владимирское отобрано у москвичей и передано князю Суздальскому. «Бежать! Бежать немедленно! Нынче же на Москву!» — мысленно произнес он, прикрывая очи. Он с отчаянием оглядел братию, измерил нутро собора, узрел стражу у всех дверей. И все-таки надобно было бежать. Иначе теперь это обнажилось со страшною яснотою. Альгерд его убьет и тотчас начнет забирать московские волости одну за другой. И Каллист отдаст русскую митрополию Роману. И Русь умрет. Не сразу, нет. Она еще будет бороться, быть может, еще расцветать, как береза, срубленная в соку. Но все это будет смерть, начало смерти, и не состоит в веках величия русской земли. Нет, состоит, состоит же! К нему подошел с поклоном, прося благословения, старый монах. Алексей безотчетно поднял руку и узнал отца Никодима, того самого, что вместе со Станятою был послан им в Константинополь. Похищение Алексея едва не состоялось в сей самый миг, ибо отец Никодим тихо предложил Алексею в монашеской толпе у всех на виду перемениться с ним платьем, после чего владыку должны были увезти из монастыря и умчать во Влашскую землю. Все дело порушил литовский боярин, надзиравший за Алексеем. Почуяв недоброе, он зашел со стражей внутрь храма и уже не отпускал Алексея от себя ни на шаг до самого конца службы. Впрочем, иноки надеялись, что они вскоре вновь извлекут митрополита из узилища, и тогда уже сумеют его похитить, обменяв во время богослужения на иного, похожего на него мужа. Две дружины русичей, собиравшиеся похитить митрополита и до поры ничего не ведавшие одна о другой, едва не погубили всего дела, заподозривший в противной стороне альгердовых тайных посланцев. Но, к счастью, спознались вовремя и тут же порешили действовать в местях. Спор вышел нежданно, когда решали, как изымать Алексея. Никита, уведав, что в яме с владыкою сидит из Станята, наотрез отказался от похищения в церкви, поскольку тогда вытащить Станьку из узилища стало бы невозможно совсем. Долго спорили, но Никиту поддержал Матвей Дыхна, а затем городовой боярин, посланный Вильяминовым с очередной дружиною, перешел на их сторону. Решило дело то, что Никита сумел твердо уверить всех. Да, видимо, это было в какой-то мере и правдою, что владыка без Станяты может не захотеть бежать из затвора, а главное, никому из них неизвестно, сумеют ли и когда печерские иноки выпросить Алексея вторично в храм. Стоит литвинам воспротивиться тому, и все их хитрые заводы тогда улетят дымом. Да и сажать кого-то вместо владыки в узилище на верную смерть, как требовал отец Никодим, хоть он и предлагал для этого себя самого, показалось забедно ратникам. О том же, как высадить Алексея из поруба, спорили до хрипоты еще целую ночь. В составленном, наконец, дерзком плане похищения должны были принимать участие и те, и другие. Никто не знал и не ведал из московитов, что к Киеву близит литовский гонец с приказом немедленно прикончить Алексея и что гонцу тому осталось добираться до Киева всего 3 или 4 часа. Эти часы и должны были стать последними часами жизни владыки. Поприщ за 7 от Киева жеребец литовского гонца попал ногою в занесенную снегом сусличью нору и рухнул, перекинув литвина через голову. Пока подымали, заносили в хату, растирали снегом и пивом, прошло еще 3 часа. Был уже полный день, время приближалось к пабедью, когда незадачливый вестник смерти на ином коне шагом подъезжал к воротам Киева. У него все еще мутило внутри от удара о землю, и потому добрался он до княжого двора не в раз и не вдруг. Федор, прочтя послание Альгерда, которое было велено передать литовскому боярину, а после тотчас уничтожить, переменился ликом. Он все надеялся, что Алексей умрет как-нибудь сам, освободив его, Федора, от тяжкой обязанности совершать преступление в угоду великому князю Альгерду. Тем паче, что за митрополита просили многие и многие. Роман вчистую устранил себя и свое окружение от дел греховных. Да и сам Федор получил уже не одно угрожающее послание из Москвы. Но судьба, кажется, так и не смилостивилась над киевским князем. И удрать этот русич не сумел, подосадовал он скользом, вызывая своего ближнего боярина. Отрава Алексея не брала, пробовали уже и не раз. Тут надобен был меч или петля, лучше петля. Там и задавить его в яме решил князь про себя, и уже резвее взглянул на литвина. Охрабрел, отважись на кровь. В это самое время по дороге в лавру ехали возы с сеном и, заезжая на лаврский двор, начинали как-то нелепо сворачивать в бок. Один, растискивая литовскую сторожу, подкатил к самому порубу, накренился, и вдруг в этом самом вазу в сене вспыхнул огонь. Возчик взревел, круто заворотив коня, и воз, выбросив тучу огненных искр, высыпался, видимо, лопнула вервия, к самой стене поруба. Тотчас же другие возчики начали сворачивать сюда же. Поднялся крик, гам, уже литовские ратники хлестали ременными плетями по глазам ни в чем не повинных вспятивших крестьянских коняк и по спинам бестолково суетящихся возчиков. И уже опрокинуло второй воз, а там и третий. Невесть отколь нахлынула орущая толпа горожан и лаврских монахов с метлами и ведрами, словно бы тушить огонь. Ратные, что стояли в сторожке, выбежали вон из дверей, у пороба уже загорелась кровля, и от дыму, что ел глаза, стало не продохнуть. Возчики кинулись вилами откидывать, спасая незатлевшее сено, бестолково нагружать его вновь в навозы, немилосердно тыча остриями вил вправо и влево, так что боярский конь старшого Литвина, коему угодили вилами в пах, взвился на дыбы, уронив седока на землю. Брань, вопль, визгливые голоса невесть отколь взявшихся жёнок. В это время Никита, уже опустив в яму веревку с петлей на конце, кричал неслышный в общем гамме: «Цепляй, владыка! Это я! Цепляй скорее!» А Алексей, веря и не веря, все не мог по-годному натянуть на себя петлю, пока опомнившийся Станька не продел его, взявши подмышки, после чего владыка, поднятый в шестеро рук, взмыл вверх, исчезнув в едком дыму за краем ямы. «Теперь ты, живее там!» «Никита!» Веря и не веря, весь в радостных слезах кричал Станька, снизу, наконец-то углядев схороненного было приятеля и от радости все не попадая в петлю. «Я, пес твою, скорей! Эх, разява!» Никита едва сам не спрыгнул в яму, но тут и Станька справился. И также вылетел вон, не успевший прочухаться и понять погодному, что происходит. На них на обоих напялили возщицкие балахоны, закрывающие человека с головой, и потащили сквозь дым и огонь. Другие в это же время бросали в телегу соломенную куклу в одежде Алексея и с криком «Гони!» вытолкнули ошалелого возницу вон из жарко пылающего костра. «Владыка! Владыка!» — поднялся вопль. Вокруг телеги столпились монахи, к ней же рвались вооруженные литовские кмети с саблями наголо, а тем часом двое в балахонах свалились на дно вазов, их закидывали сеном и, споро заворачивая коней, отъезжали посторонь. Литовский гонец, показавшийся вместе с боярами князя Федора, опоздал всего лишь на полчаса. Уже весело пылала кровля пороба, уже телегу с телом соломенного Алексея подводили к дверям настоятельского покоя, заносили, теснясь, тело в церковь. Вездесущие бабы уже в заболь подняли вой по покойнику, и покамест разобрались, поняли, что вместо обреченного смерти митрополита перед ними нечто вроде сжигаемой на масленице костромы, вазы с остатками сена и заполошным криком «Пожар!» уже миновали городские ворота. Теперь дело решали минуты и удаль коней. Алексея со Станятой извлекли, посадили верхами, для верности привязав к седлам арканами. Вазы так и бросили на пути загораживать дорогу комонным. И если бы, подумал Алексей еще 4 часа назад, что возможно после истомного заключения в яме проскакать без роздыху, пересаживаясь с седла в седло слишком 150 верст, никогда бы и сам себе не поверил. Литовские кмети дважды нагоняли дружину русичей. Дважды Никита с Матвеем с утробным рычанием вводили людей в сумасшедшие сабельные сшибки. И поскольку русичи защищали жизнь страны, ибо уступить тут значило умереть родине, Литва откатывала назад, теряя порубанных людей. В конце концов, им удалось таки оторваться от погони, запутать следы и тут только вздохнуть, поесть самим и покормить очередных коней. Подставы были подготовлены московской дружиной заранее, потому только и ушли от стремительной литовской конницы. Алексея едва не замертво внесли в хату. Сильно поредевшая в сечах дружина собралась вокруг. Никита сам внес тяжело раненого в последней схватке Матвея. На лету подхватил падающее тело приятеля и мчал потом, держа перед собою около 30 поприщ. Митрополит открыл глаза, обозрел мужественные лица своих любимых русичей, горячие соскачки, иные в ссадинах и крови, все одинаково заботные, ибо для него, ради него были и эта кровь, и труд ратный, и потери, и медленно улыбнулся иссохшим, провалившимся ртом. «Не умру, выдержу», — выговорил он. Подводить их теперь, спасших его от плена своею смертью, он не мог, не имел права, и, значит, должен выжить, выдержать, выстать и доскакать. Он обратил лицо к боярину, вопросил взором «Куда?». И тот, до слова поняв вопрошание, отозвался кратко «В Смоленск, инако никак не мочно. Тебя в сани уложим, владыка, и раненых». Станька с Никитою, только тут, наконец, сойдясь воедино, стояли, обнявшись, и плакали, не сдерживая и не скрывая слез. До спасения было еще очень и очень далеко, и далеко им предстояла дорога с переправами через реки, с погонями, с ночлегами в кустах и снегу. Но они знали, верили, что теперь-то уже не подведут, выдержат, не выдадут врагу ни себя, ни владыку Алексея, который всем им был в эти мгновения, как сама жизнь».